Да, по-моему, вот... Привет всем! Это четвертый выпуск моего подкаста. Сегодня я в гостях у Егора Виноградова. Егор расскажет сейчас о своем ремесле, но сразу скажу, что не получилось выдернуть его где-то спокойно в кафе попить кофейку, поесть пирог. Человек находится на острие активности, и решения принимаются постоянно. За рулем буквально можно совершить кучу сделок, находясь в дороге между баней и офисом. Поэтому мы за чаепитием тем более, поэтому мы сейчас, находясь, грубо говоря, у основного штурвала его бизнеса, пьем чай и рассказываем о том, как Егор любит триатлон, как триатлон попал в его жизнь. Пользуясь случаем, возвращаю, можно сказать, должок Роме Лебедеву, несмотря на то, что я очень хотел записать твою программу, Рома отдельно мне об этом попросил, говорит, Егор интересный, давай с ним. И предварительно постараюсь, потому что как, торжественно клянусь, что постараюсь не скатиться в тему, какие у тебя охренительно крутые результаты в триатлоне, а абстрагироваться от этого, именно поговорить на тему, как вообще ты, ну, в любом случае, грубо говоря, около ТСС у нас у всех примерно одинаковый, да, просто как у тебя при этом, да, больше скорость, а у остальных, у многих, у всех почти, у нас россиян скорость поменьше. Не, ну сейчас, видишь, сейчас тренд изменился, ну, вот буквально вчера. Ты паузу взял просто, вот и отпустил. Вот, Егор, сразу еще расскажу, значит, три блока, постараемся по ним пройти. Первый, я хочу узнать о том, какое твое дело, какой твой бизнес, как ты в него пришел, как ты себя в нем нашел. И как раз плавно трансформируемся, как триатлон в нем появился, и как ты это дело у себя умудряешься организовать. Потом переключимся на именно историю триатлонную, там, какие старты, какие достижения у тебя. Планы. Очень интересно мне вот узнать о твоих планах. Ну и плавно перетечем в семейную составляющую. Как ты с девчонками своими гоняешь, бегаешь, вот, и вообще про семью свою расскажешь. Еще раз привет. Привет. Давай, рассказывай. Погнали? Погнали. Так, сначала начинаем о работе, да? Начни о том, вот как ты, чем ты занимаешься. Вот. Ну, смотри, у меня вот, в принципе, опыт работы колоссальный. Просто колоссальный. Я не знаю, я работал везде, занимался всем, но главный у меня девиз или так слоган, или я не знаю, кредо, чтобы работа была тебе интересна. То есть вот, чтобы тебя перло от работы, чтобы ты с утра вставал и тебе хотелось идти на работу. Это основное. Если этого нету, все, забудь. Вот остальное просто неинтересно. Сколько бы денег тебе не платили, это не то, это не твое. У меня всегда вся работа была именно на азарте, на глубочайшей заинтересованности, на движениях, на суете, на просто, мне это очень нравится, энергия вот эта безумная. С утра встаю, я первый всегда на работе, когда не занимался триатлоном. Да, да. Когда занимаешься триатлоном. Ну, триатлон такой же азарт, я так понимаю, ты с утра встаешь, ты первый на тренировке, наверное, был. Да, ну просто, ну я по жизни жаворонок. Жаворонок, то есть вот мне с утра прет, у меня, допустим, вечером батарейка садится, мне вечером неинтересно тусовки, что-то там, какие-то левые движения. Вот. Работа, это в первую очередь, чтобы она тебе доставляла, ну то есть интерес. Интерес. Что ты делал вот такого прям, ну, не крупного в плане какого-то измеримого там деньгами или, а именно что-то в твоей жизни вот эти такие мазки. Ну вот я, то есть я все свои, я помню, там первая работа у меня была, я там учился в Бостонском университете, я приехал сюда в Россию назад, и мне было интересно оптимизация производства. И тогда я попал на производство, производили оборудование для казино, то есть столы, фишки, карты, ну то есть вот все, что для казино. Нормально, с рулеткой, да? Да, с рулетки. Не электронные вот эти аппараты. Нет, все вот именно там, от, я не знаю, стульев, паласов до там накрытия, покрытия на столы, как там это все наносилось. И я вот первую работу занимался, я делал проект на производстве, как, то есть я все проекты разложил, позасекал время каждого там этого стейджа. и где можно было оптимизацию, то есть где больше народу перекидывать. Ну, как-то так. Ну, ERP, по сути дела, внедрял ERP. Ну, по-модному, ERP, да. Наверное, да. Так это называется. Вот. Там я проработал где-то полгода, там потом закончил институт. Ну, это как бы было так, как хобби, но мне прям интересно было. То первый приходил, там просто последний уходил, мне просто глаза горели, мне это нравилась тема. Вторая, потом я попал, приехал со Штатов, восстановился в МГУ, я там не доучился в США, восстановился в МГУ, значит, и у нас был профессор, и профессор ездил в то время на мигалках с флажком профессора, думаю, ничего себе. Я к нему подхожу такой, говорю, а есть работа какая-нибудь поработать? Ну, потому что уже четвертый курс, мне как-то хотелось уже пораньше начать. Он говорит, да, приходи, федеральная антимонопольная служба. А, нет, он мне такой говорит, ну, давай, на тебе, сделай арктический перевод. Там что-то страниц 300 арктического перевода про арктическую экономику. Экономику в Арктике, там вообще жесть. Вот, но я там себя заставил, там, ну, то есть там технический язык, а такой язык я все это понимаю, знаю, там, и так далее. Но технически вот было сложно, в принципе, его быстро освоил. 300 страниц, это... Ну, я это перевод... Ну, где-то месяц, да, вот. Тест на вшивость прошел. Да, тест на вшивость прошел, ему очень понравилось. И он меня устроил в ФАС России. Это вот моя первая работа серьезная такая прям. У меня было удостоверение, там все дела, там как бы, ну, супер вообще. То есть я помню, я там после первого полгода проработал, я уже замминистра, тогда было министерство. Мы поехали к зам бога в Газпроме, Голубев там, к нему попали там в Газпром, а там вообще там мне там не знаю сколько там 19-20 лет, и я подаю на такой уровень высокий, меня просто это поразило, как бы выросли крылья, там все, мне супер, все интересно. Вот, и на самом деле люди, которые думают, что на госслужбе там нет работы... Слушай, я 5 лет в Минтрансе проработал, поэтому ну, я был в ФАСе даже на каком-то совещании, там что-то по тарифам там. Да, по тарифам, им отдали сейчас тарифы, кстати. ФСТ перетекло в ФАС. Вот, ну, короче, не в этом дело, то есть мне просто супер интересно было, там я занимался углем и ТЭКом, короче. Угу. Топливно-энергетический комплекс. Я разобрался от А до Я. Ты в отраслевом каком-то департаменте был или у них? Ну вот топливно-энергетический комплекс. У них прям топливно-энергетический департамент. Да, да. Вот, соответственно, я занимался уголь-газ. Нефтяники другие были, ребята. Mm. А я работал в правовом департаменте. Mm-hmm. И, ну как просто юрист, не отраслевой. Да, но при этом за мной была... Значит, у меня все федеральное законодательство и, ну, в общем, все акты, там, федеральные законы и правительство, и указ президента, то есть не отраслевое закон, не минтранские приказы. По навигации была моя тема, всякое говно, ну, это прям отдельно можно было. Блок, нормотворчество, навигация, да, всякое говно. Жесть. Что-то там немножко по автомобильке делал, помню, одно время железку вел. Ну, в общем, да, вот так вот. Навигация мой конек. В свое время даже приложил руку к закону о навигационной деятельности. А, very cool. Ну, я вот вел, соответственно, уголь, оттуда у меня прозвище Кузбасс, мне понравилось. Кемеровское вот этот вот бассейн Кузбасс. И мне же Кузбасс, Кузбасс, Кузбасс, Кузбасс. И я себе ее оставил, такой ник. Разобрался, как работает газовая отрасль, как там просто бывает газ, он тебе в плиту приходит, где какие там участники, игроки. Вот, то есть... Работал там, я не знаю, там с 7 утра там, до 10 вечера, просто жесть. Ну, очень крутая тема и супер интересно. Ты видишь весь рынок широко, то есть ты не в какой-то там работаешь там корпорации, какой-то там отдельным делом занимаешься, ты видишь все. Ты видишь всех участников, кто что мутит, какие движения, какие там и так далее. Ну, очень интересно. Вот, после этого я поехал заниматься реальным сектором в Сочи. У меня там работал друг. У нас такая была тема интересная. Мы взяли 2 грузовика в лизинг. Ну, хотелось как-то... Ну, я видел, что в ФАСе я уже как-то не мог вырасти. Я там уже переработал, там года три работал, ну и начальник отдела, и как бы дальше, то есть не продвигался никак и не видел дальше продвижения. То есть, в принципе, работа суперинтересная, но мотивации там у меня уже не осталось. Ты уже был начальником отдела? Да, вот. Ну, и да, у меня там мотивации как бы уже не было, то есть, ну, мне надо был рост постоянно, мне неинтересно там на месте стоять, мне какие-то нужны новые задачи там и так далее. Потому что стоять на месте тоже неинтересно. Значит, после этого такая авантюра, поехали в Сочи, взяли там два грузовика в лизинг, и в Сочи приехали и просто начали окучивать все заводы, все объекты. В итоге нам дали там, мы там строили 4 объекта: Ледовый дворец для коньков, для терлинга, больницу на Красной Поляне и Магнит. Ну вот, ну и при этом, что мы приезжали, там порядка 60 заводов бетонных, но там все ковыряются в носу, им всем, извините, да, там, да, впадло, да, да, выехать, даже на объект доехать. А мы приезжаем все в костюмах, там московские номера, мы, говорю, работаем 24/7, вот у нас паспорт качества, за каждый кубик мы ответим, бетонный. И мы таким образом просто приезжаем на бетонный завод и говорим: ты все равно стоишь, дай в аренду, завод возьму, и тебе просто с куба буду платить. Все, конечно, бери. В итоге мы там так раскрутились, у нас там очередь этих бетономешалок, возьми на работу, дай работу. Лаборатория у нас своя. У нас там своя, соответственно, уже там и на карьерах мы все договорились. То есть все, казалось бы, супер, да? Все супер, рентабельность процесса, все, весь процесс, все шикарно. Но дело в том, что там платить никто не хочет. Да, это стройка. Да, это стройка. Вот. Ну, как бы и получилось, что там все друг друга кидают. И получается, что, в принципе, интересно только на словах и на бумаге. И, ну, и на деле. То есть ты там все как бы строишь, а никто, да, ни с кем не рассчитываешься, и все там на взаимозачетах. Этот меня кинул, этот меня кинул, ну, как бы, вот. И вот, собственно говоря, после этого я как-то перешел в ценные бумаги. И вот до сих пор как бы в ценных бумагах и колбашусь. То есть, в принципе, я начинал с векселей. Это, наверное, было, ну, я даже не помню, когда. То есть, значит, векселя, потом поехали облигации. Ну, я equity не очень люблю. То есть, это акции там, да? Я больше люблю такие понятные там инструменты с понятной доходностью, и, ну, то есть там поменьше рисков, они менее волатильные там, чем equity, и, ну, как-то, не знаю, мне эти инструменты поближе. Вот, мы начали развивать, мы стали там топ-3 компании в России по обороту, развивались, потом началась крымская компания, когда просто вообще все пострадали очень сильно. В особенности те, кто работал на финансах. А в особенности мы с моим партнером, мы с ним в отличных отношениях. Там, это вот я его очень люблю, уважаю. То есть после такого разбежаться, еще как бы остаться там друзьями, это дорогого стоит. Вот, мы там очень много денег потеряли, вообще просто нереально много. Мы там еще зашли на Форекс рынок, то есть там еще угорели, плюс еще пару банков нас подвели, не выполнили свои обязательства. Ну, в итоге, короче, все схлопнулось, и я ушел на пенсию. Как бы, ну, понятно, что я там не бедствовал, то есть я вот начал заниматься триатлоном. Это вот как мы плавно перетекли. Где-то как это говорят, не было несчастья, не было счастья, да несчастье помогло, да? Да, да. Пришел в триатлон. И вот буквально, кстати, года два назад начал... Ромыч, сколько это? Два уже года мы, да? Или что? Ну, конец 17-го, да. Ну, практически 2 года. Да, практически 2 года уже вот развиваем крипторынок. Он постоянно как-то формируется, то есть он еще не сформирован, но вот как бы здесь тусуемся. Вы, то есть фактически тематики. Вся основная твоя сейчас бизнес-деятельность, она около криптовалюты. То есть если раньше... Валюта, цифровые активы. Да, то есть если раньше, допустим, мы больше упор делали на связи с биржами, маркетмейкинг, там аудит делали, там писали смарт-контракты, там, ну то есть куча там у нас на сайте, это все можно посмотреть. Что там еще мы делали? Там, ну то есть куча какой-то работы... Но не торговля самой криптой. Сейчас это 90%, это просто там тупо там... Купи-продай. Купи-продай крипту. Да. Вот, то есть как бы... Не скучно? Ну, скучновато, но, по крайней мере, это позволяет тренироваться. То есть хотя бы если в том году я вообще не мог тренироваться, я полностью был погружен в работу. И я там в прошлом году там сделал что-то 2 старта на вообще так на этот... Вот, то в этом году я хотя бы там была возможность там и на сборы съездить там и тренироваться хоть как-то, И еще и без отрыва от бизнеса. Да, еще без отрыва. Ну как бы, ну да. Все равно расконцентрируешься, конечно, это не то, как сидишь там в офисе, задачи свои. Ну да, то есть понимаешь, я очень рассчитываю, что все-таки эта отрасль, она точно как-то выживет и сформируется в какую-то некую работу уже более такую официальную, более структурированную. И, как говорят вот китайские партнеры, если речка там на плаву, она лотос всегда поднимет. То есть вот как бы ты как лотос, да, то есть речка опускается, лотос опускается, а речка поднимается, лотос растет. Вот. Ну, то есть, да, то есть в плане, если ты как бы в этом течении крутишься, вертишься, то ты всегда знаешь и тренды, и что, куда будет дальше двигаться. Но мое мнение, так как я на финансах уже там сколько, там больше 20 лет, в принципе, вот даже тебе удобнее там бумажками рассчитываться или на телефоне там пип-пип? Слушай, ну я-то со стройки. Вопрос немножко такой. Не, ну ладно. Нет, слушай, ну было время, во-первых, у меня не так давно появились банковские карты. Было время, что у меня был только кэш. С недавних пор у меня кэша это и нет, ни хрена. Ну прикинь, вот ты приходишь в магазин или в такси ты едешь. У тебя там. Не, конечно, 331, я уже забыл. 331-36, ты думаешь. Ну ладно, сдачу оставлю, как бы это понятно. Ну, либо там в магазине, ты, блин, с этими мелочью, блин, в кошельке, там, вот эту вот всю кашу, ну, это, мне кажется, уже этот, пройденный век. Слушай, я прекрасно отношусь ко всей этой карточной истории и вообще ко всей цифровизации денег, но я держусь еще как бы за что-то, Старую. Может быть, связано это с тем, где мы живем и как здесь просто можно остаться заблокированными счетами и картами. Да блин, ну что тебе говорить? Ну, там может быть как тупорылая, там банальная ошибка там огромного количества людей, и ты остаешься без возможности осуществлять какие-то ежедневные простые там операции. Ну, в общем. Нет, ну я имею в виду, что даже откинуть там нашу сторону, просто вот, грубо говоря, раньше было там. У меня 2 овцы, у тебя корова. Меняемся. Да, однозначно, все это правильно. Потом у тебя появилась там золотая монетка, некий стандарт, да? Поменялись. Далее у тебя появилась бумажка, а-ля привязанная к золотой монетке. Потом вообще она отвязалась там. Просто бумажка. Там, просто бумажка, в которую все верят, да? Да, да. Ну вот и я думаю, что может быть будет время, когда и как бы и в крипту будут все верить. Но тогда, конечно, тогда вообще непонятно, какое будущее будет. Тогда и государства по большому счету не нужны. По идее, да. То есть, поэтому мне кажется, что в какой-то ближайшей перспективе нету потенциала крипты. Ну, пока она бьет по основополагающим наших государственных институтов. Да. То есть, грубо говоря, забирает основной бизнес государства на производство бумажек и так далее. Эмиссию денег. Вот. Ну, то есть сейчас такое положение, что есть время тренироваться, работа некая уже налажена, колея положена. Мы движемся сейчас по этой колее. Куда она нас приведет, посмотрим. Угу. Пока да, скучно, процесс уже весь понятен. Развития пока нету, но я понимаю, что здесь возможно некое будущее, которое даже сложно представить, в принципе. Ну, я так вот, тут нас не видно, но с нами еще Роман, такой партнер твой, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вы вдвоем эту тему тащите, или у тебя есть штат какой-то, ребята? То есть Ну, вот ребята все ушли, но ну, то есть основные есть партнеры. Коллектив. Да. Коллектив есть, конечно. Да, да. То есть это не так. Кстати, вот у нас в коллективе Никита сегодня ушел, он тоже начал бегать, он пришел в этом феврале, но он тоже работает с самого истока с нами. 114 килограмм весил, говорит, ты что, оливьешка? Ну, после Нового года. Конечно. Начал бегать, пробежал московский марафон. Я его лично тренирую. Из 4 часов пробежал. Красавчик. Вообще, вот я первый раз тоже так пробежал. Да, то есть, он вообще не бегал. Он 114 килограмм весил, он вообще не бегал. Вот, он вообще не бегал. Сейчас 84, вообще красавчик. И, в принципе, у нас сейчас еще Светлана и Евгения, тоже я их заставляю бегать. Сколько человек у тебя в компании? 6 человек. Всего в компании? Да. У меня чуть побольше, там 10, по-моему. Я в этом году, мы впятером поехали в Бронице. Угу. Я взял 2 эстафеты. Угу. Нас было 6, одного просто уволил. Не проехал? Не-не-не, там, не поплыл. 2 эстафеты взяли в Броницах на половинку в июле. Но поскольку одного как бы не хватило, я в двух эстафетах поучаствовал одновременно. И у меня все парни, как бы, то есть у меня двое бежали, первый раз в жизни полумарафон, по сути дела, свой. Ничего себе. Один мальчишка у меня должен был поплыть, ну, не справился, правда, с панической атакой, но в любом случае окунулся, как бы, ага. Выполз, там, добежал, там, с боем они не отдали чип. Нас не сняли соревнования, мы продолжили, это же Бронница, да? Вот, и один у меня купил шоссейник с моей подачи в том году и проехал на нем там, ну, чуть не доехал, один круг не доехал. Все равно, то есть, грубо говоря, я тоже... Ну да, пример показываешь, да? В следующем году хотим уже один мальчишка у меня уже делал триатлон полный, я его на спринт возил в Дубну, сделал спринт в Дубне. И пробежал марафон. То есть, вот, грубо говоря, ну, да, такой пример. Да. Да. Не, я вообще считаю, что это очень круто. Да, голова, конечно, освобождается от спама, настроение улучшается. Рома сейчас тоже в Шанхай поедет первую половинку делать. О. Сейчас готовится. Сильно. В следующем году полный? Нет, полный не рассчитываю. Да, я пока тоже не рассчитывал. Пока Рома говорит, все нормально. Пока все, кто не попадут, пока да. Полный. Вот, но как-то вот так вот, то есть мы здесь такие... Ну все правильно, мне кажется, если тем более главарь в теме, то все на нее смотрят. Да, конечно. И тема-то хорошая, она здоровая, она дает тебе силы каждый день что-то делать, 100%. Она заряжает тебе энергией. Вместо того, чтобы идти там бухать, ты идешь на тренировку. Да, да, ну конечно. Это... Так, ну рассказывай, значит, вот у тебя было, я помню, смотрел Тристац, 15-й год, да, у тебя 14-й? Первый ты ворвался в триатлон в 2014 году. 14-й, мы можем открыть, посмотреть, где-то у меня есть здесь. 30. Не закрываешь его, да? Нет. Смотрю, что здесь творится. Так. Да, тебя просто найти. Вот. Мне нужно постараться. Так, первый старт у меня был... 14 Норвегия. Вообще крутая тема. Но ты уже что-то делал? Вообще ничего. Короче, у меня история такая, как я попал. Сейчас я секу-то на транзу отправлю одну. О чем я, кстати, говорил, да? То есть обратите внимание. Хоп-хоп. Сейчас совершается сделка. Вот, видите, все удобно там. Любую сумму ты можешь послать без разных этих каких-то там свифтов, шмифтов. Унижений в банках, сдачи крови, анализа, я не знаю, что там еще в банках требует. Слушай, но это вообще никак не привязано, грубо говоря, к нашей юридической стороне бизнеса. То есть там, грубо говоря, все транзакции, они там даже нигде не проходят. Ну, в принципе, ты можешь сделать анонимно, можешь, как бы, у меня не анонимно, у меня все там как бы... Ну, у тебя какой-то международный аккаунт, наверное, да? Да, то есть все как бы... верифицирован аккаунт и так далее. То есть я там все документы подавал, меня знают там. Надо погрузить. Но ты можешь анонимно все делать, то есть вопросов нету. Ты как хочешь, как мне скрывать нечего, все там ничего не нарушаю. Угу. Вот, значит, так, Норвегия. До этого. Да. В 2013 году что-то мы набухались, И чувак говорит, да ты марафон вообще не пробежишь. А я как бы всегда со спортом дружил. Ну, то явно, есть, да. То есть я футбольчик играл, там, что-то там, это, ну, люблю спорт. Но ты без профессионального бэкграунда. Не, я дзюдо занимался. Дзюдо занимался. Да, но это как бы не наоборот, вот эта зажатость. Слушай, ну я сам бы занимался, знаешь, такое дзюдо. Да, то есть как бы там нету, наоборот, того, что там в воде, допустим, ну, скольжение, там, чувство воды какого-то, растяжки. Там растяжка чуть другая. И циклики там нету. То есть циклики. Это короткие, да, дзюдо это как вообще, раз спринтовое тело, по сути дела. Да, да, то есть там рывки. Я вообще раньше думал, блядь, какие-то, кто это бегает? Там, кто, ну, эти люди, да, кто эти люди? Что за велоспорт? Это вообще о чем? Это там, это, знаешь, спички, руки, спички. Да, там. Да, да. Это, блин, мне вообще это вообще не интересно, понимаешь? А сейчас мне наоборот это супер интересно. Я начинаю разбираться в теме. И, ну, вообще очень классно. Ну, то есть суперски. А, ну так вот, и. Ну и плюс там во дворе всегда там это футбольчик, там что-нибудь такое. И в 2013-м набухаю, он говорит, не пробежишь. Я говорю, что, прикалываешься, марафон вообще легко пробежу. Давай, типа. Я вот московский марафон первый пробежал, конечно, приуныл конкретно. Вот, 3.23 или 3.25 время было. Это вообще без подготовки. Слушай, ну кому-то до этих результатов там срать и срать. Ну, у меня на самом деле все там говорят, там, типа, там, я не знаю, говорят, ну, есть, человек, наверное, определенная, да, талантливость, да, к этому. Не, просто у меня, допустим, ПК там 78, там 75, 70, ну, когда как. А, ну, то есть у меня вот эти данные, которые открылись, я просто не ожидал, что они такие есть. Угу. Вот, то есть, грубо говоря, ну, после марафона еще, там, я купил квартиру, мы там это переезжаем, я встречаю друга с ФАСа, где я работал. Угу. Федеральная антимонопольная служба. Кого я устроил туда, он устроил друга. Нет, а это уже не... Нет, это уже было после... На ценных бумагах. Там, кстати, классные программы есть по субсидированию. Так-то на секундочку, на госслужбе нормально можно денег поднимать. Если ты там везде в теме и везде грамотно подходишь. Не, ну госслужба тебе дает. Во-первых, я МГИМО закончил. МГИМО от ФАСа. Ну, это дорогого стоит, согласись. МГИМО. Плюс, можно разные были программы, но как бы, да, и по жилью там и так далее. Ну, просто да, я нет. Как бы, ну, мне уже там роста нету, а там, знаешь, за квартиру оставаться неинтересно. Я в 7 часов. Я ее там всегда заработаю. Ну, так вот, переезжаю в квартиру, встречаю чувака, друга, которого я устроил там, мы до сих пор. Ну, он известный парень, он сейчас тоже в триатлоне, Андрей Журихин. Кто, вот. И Андрюх такой говорит, поехали в там, клуб, есть Романтик СССР. Я думаю, блядь, что-то какая-то гейская тема, Романтик, я думаю, нахрен надо. Он говорит, да не, нормальная, типа, триатлон, приколишься. Я говорю, ну поехали. Вот. Приезжаю туда, это был, по-моему, 13-й или что-то такое, 13-й год. И все, да. И, короче, я попал, ну короче, просто влюбился в эту заразился. Тему, да, короче, заразился, окей, и потом, короче, я сразу Google, тренер, загорелся, попал я в циклон, Сысоев мне дал Макса, мы с ним очень дружим, до сих пор классный парень вообще. И вот просто... Это Макс Лаба, который? Да, да, это да. Наш групповой тренер в «Бруснике» же. Да, да, да, супер парень. Вот, он был моим первым тренером. И, грубо говоря, выбрали старт. Вот полгода прошло, как я начал заниматься. В Норвегию поехал. И сразу 4.42. То есть вообще без... Ну, то есть полгода там отработал, там 4.42. Потом через два месяца Будапешт, 4.24. Потом там травма у меня случилась, то есть я не смог Франкфурт сделать. Ну и потихоньку все поехало, в принципе, на 300 все есть. Вот. Поэтому... Ну, есть какие-то гонки, которые прям вот запомнились тебе? Вот? Да, да, сейчас, секу. Алло, Сань. Да, да, здорово. Я тебе сейчас это все... Да, расскажи. Вернулись. Да. Кстати, чай офигенный. Да, у меня много сортов. ты вообще чайный пьяница, да, такой? Я стал им чайным пьяницем по работе. У нас китайцы партнеры и постоянно чай приносят. Я тебе потом покажу, сколько. Ага. Ну, я, да, вижу банок. Там выбор конкретный вообще. То есть по провинциям, по странам. Угу. Есть Вьетнам, ты же отличаешь? Или просто пока, ну, приятно понимать, что пьешь? Примерно, да, отличаю. Начал отличать. То есть, когда ты пьешь чай там по много раз, то уже, ну, начинаешь понимать, разбираться в чае. Прикольно. Да. Ну, я, к сожалению, не эксперт, но чай очень вкусный. Я больше по кофе. Вот. Так, мы с тобой остановились на чем? О том, что полезли опять три стац, что у тебя там одна, вторая, третья гонка. Да. Давай не будем прыгать, расскажи, как вот этот момент, ты тогда чем уже занимался? Ты финансовыми? Да, да, то есть я уже, да, уже это было, получается, 14-й год. Да, да, ну ты, грубо говоря, работал на себя, у тебя да, там было, да, была определенная автономия, тебе в этом плане было просто. Да, у меня станок на работе был прям перед, у меня было там 5 или 6 мониторов, мы тогда уже были крупными ребятами. Я просто крутил, грубо говоря, раздавал распоряжения, видел, что делать, и все. Все относились с пониманием, но я тоже людей не мучил, и у меня всегда такое. То есть главное решать задачу. Как ты ее решишь, мне там все равно. Ага. И чтобы главное, чтобы сотрудникам было комфортно. Угу. Ну, то есть не надо там, да, ну, там доебываться до них. Блядь, что ты, сука, в 9 не пришел, блядь. Угу. Вот, ну, не захотел он приходить, не приходи, там, знаешь. Хоть ты там в 2 приди, но у тебя если есть задача какая-то, там надо вот это сделать, ты там сделай ее супер качественно, там и с уноспособу. Вот. То есть не откладывать ее, надо делать сразу. Вот. Ну и все, и как бы ответственность на тебе. А там как ты решаешь, что ты хочешь, хоть тоже станок ставь, крути, там, или фифу играй. Или у нас там настольный теннис стоял, там чемпионат, или в шахматах у нас там. Ну, короче, разный бред. Ну, то есть, как бы, на работе ты проводишь больше всего времени в жизни, блин, надо его проводить хоть с комфортом, правильно? Тоже верно. Но здесь палка о двух концах, можно эту грань не ловить. И ну, это вот от руководителя зависит. Нормального развития получить нормальное хобби. Работа? Вместо работы получить общее хобби. Хождение на работу. Ну, я не могу, тут, я не профессиональный построитель системы и тенденция, наверное, мировая показывает, что вот эти вот комфортные условия, там те же там IT-гиганты, все к этому идут. Вот. Еще от людей зависит, да? Конечно, пришел, конечно. Если у тебя там каждый человек самостоятельная офигенная единица, да, которая да, пришла там, реализовываться такие. В твоей компании. Только такие. С помощью я только твоей с такими компании, работаю, то да. Если ты оперируешь по-другому специалистами, то может не пойти такая модель. Слушай, ну и в общем ты увлекся. Сколько часов ты себя посвящал триатлону? Ну, раньше, вообще-то, скажем, да, про сколько часов? Ну, раньше в циклоне это было гораздо меньше, но интенсивней. Вот. А после этого я как бы увидел там успех, наверное, Антона Самохвалова, кто меня смотивировал больше всего. Как мы были с ним на равных, там боролись, потом он резко там прогрессировал, он стал выигрывать на международных стартах. Это же сейчас там типа, о, там все выигрывают. А раньше в 14-м там попробуй на тумбочку зайди в Айронмэне. То есть это вообще нереально было. То есть, ну, никто из русских вообще даже рядом не был. Вот. Я перешел в Red Lab, собственно говоря, мне повезло, попал именно к Игорю Александровичу. Мы до сих пор с ним работаем. Я считаю, что, ну, очень умный тренер. И... как бы сказать, он тебя очень чувствует, и еще он в тебя очень верит. Это, наверное, самая важная тема, когда в тебя кто-то верит. Потому что там вот большинство вот этой ФБшной, там этой, вообще никто не верит, там какой Виноградов, какой-то этот. Ну вот, это чувствуется, а тренер, наоборот, там типа, слушай, ты, вообще, ты даже там, ну, еще до прогресса, там еще тебе расти и расти. И когда вот у тебя есть такая вера, плюс он очень грамотно строит там тренировочный процесс, никуда не спешим, спокойно, не ушатываешься. Ну, мне он, наверное, очень подходит. По тренировочным часам, ну, как бы это как бы как сказать, сколько тренировочных часов? Бывает там 10, а бывает там 25-30. Нет, знаешь, это такой вопрос. Ну, те, у кого бывает 25-30, это значит, у них бывает 25-30. Да. У кого-то такого даже не бывает. Не, у меня такое бывает. То есть это, ну, грубо говоря, реально пахота по там, да, пиковые это как бы уже, недели, это там, уже по 20-30 часов. Это, я бы даже уже это не хобби назвал бы, понимаешь? Ну, да. Ну, 30 часов. Да. Это как их уместить уже... там? Но это только на сборах. Не, ну... не, хотя вот у меня, вот я говорю, вот эта неделя, когда ты меня в бане забрал, просто у меня вообще адовая была неделя. Ты сейчас пашешь? Сейчас у меня была такая неделька, такая чуть надо было взбодриться. А, в принципе, она была... Ну, сейчас открыл тренер Пикси. Сейчас она была... Один красный квадратик. Не, это красный квадратик. Хреново угорает. Это неправильно просто. Все, нет, красный квадратик. Все зелененькое. Гармин иногда глючит с датами. Ага. А, так, ну, 16... 17 часов. 17 часов, но это без плавания. Плавание у меня было здесь, значит, 5 километров, 4 и 2500. Ну, то есть вы понимаете, 5 это где-то час 40. Догнать Виноградова нужно, ну, 20. А, 4 это там час 20. И МПК 80. Сейчас 5, это час 40, у тебя 3 часа и еще, наверное, там минут 40. 6 дней в неделю, один полный выходной. 4. Ну, где-то вот 20 часов была эта неделя, но это при том, что я работаю и как бы не на сборе. Так, ты к чему сейчас готовишься? Да в Шанхае еще выступлю на половинке 20 числа, 20 октября. Ну, так, в прикол. Потому что, в принципе, жалко. То есть этот год я готовился там, я очень сильно расстроился с Ниццей, блин. Это был такой крутой стартик, но мне чуть вот не повезло. И как бы, чтобы форма не пропадала, там, я думаю, что я наработал где-то процентов на 85-90, в принципе. Ну, вот хочу еще стартануть. Реализовать Шанхай. Да. Все, да. Будем за тебя болеть. Спасибо. Рассказывай про Ниццу. Потому что я так понимаю, что это такая болячка последняя. Ницца, да, крутой старт. Ты отобрался туда... Я туда отобрался. Ну, в оттепь, по-моему. Да, да, да. То есть в прошлом году в Турции я не стал брать слот, хотя второй был. То есть слот был, я его не стал брать. Вот. А отобрался... Ну и думал, что вообще не буду заниматься, потому что прошлый год был просто трэш по работе. То есть мне вообще было не до спорта. Там кое-как там шевелился. А в этом году, наоборот, работа поубавилась, соответственно, триатлона прибавилось. Угу. Соответственно, я вот такой подумал, что с тренером обсудили, Ницца крутая трасса, потому что там реально рабочая гора, реально рабочий спуск. Ты легкий. Я легкий. Заходит. И понимаешь, дело в том, что, допустим, я не конкурентен, там, допустим, на половинках. Потому что там все выплывают быстро и все едут, ну не в пачке, а все равно ехать, ну, за кем-то. Еду, да. В некой триатлонной группе. Да, и как бы, блин, у них реальное преимущество. То есть если была эта индивидуальная гонка, там каждые 5 минут человек стартует, ну чтобы не было такого, это одна история. Когда там типа выплывают все вместе и уезжают, как бы, ну, другая история, поэтому я там, скорее всего, не конкурентен. Поэтому мне надо их догонять на велике, ушатываться и потом на беге еще. Здесь трасса моя была. То есть я обожаю горы. Я проехал 5 многодневок. Я очень люблю горы, у меня они хорошо заходят. Спуски вообще моя история. Там у меня страха нет, я нормально еду спуски. И поэтому мы подумали, ну, давай подготовимся, потому что там не будет ни у кого преимущества, кто быстро плывет. И все выплывают, допустим, и уезжают вместе, там преимущества этого не будет. И чисто индивидуальная гонка. Либо ты едешь, либо ты не едешь. То есть она, наверное, даже была ближе к целиковому айронмену. Допустим, те люди, которые там... Ну, на целиковом тоже можно как бы там ехать как-то там в пачках, но... Здесь, то есть здесь был, ну, конкретно индивидуальная гонка очень, потому что там очень сильные просветы были по велосипеду. Взять там Винокурова, он проехал там за 2:24, что ли, ну, вообще космическое какое-то время. И там, ну, мое 2:38, да, и потом уже наших ребят, там, Слепов 2:41, что-то, ну, и так далее, и так далее. Ну, то есть там отставание конкретно. То есть на быстрой, пологой трассе такого бы вообще не было. Ну, да, все бы там, ну, плюс 10 минус, секунд минутка, там пролетали там, ну, бы, там, да. Минутка, две, там, три максимум, там, знаешь. А здесь вообще конкретно, то есть тут такие, ну, ямы, просветы огромные по времени. Вот. Поехал ты туда подводиться. Да, то есть я к ней очень готовился. Мы профорсировали тренировку с шефом, потому что мы сделали на просто без подготовки Сочи. Тебе подлить? Да, наливай, да. Сочи, Бронницы и Отипи подряд без особой подготовки. То есть это был такой подготовочный блок. И потом начали готовиться, проехал многодневку, еще одно Джиро д'Италия, и готовился. То есть по плану было, мы должны были приехать там день, побыть в Ницце, проехать трассу, проехать спуск на следующий день и поехать в горы там две недели там, или чуть больше. Подышить, подышать. Да, подышать в горах, там потренироваться, там гемоглобинчик поднять. Там, ну, как бы вообще крутая. Меня после гор вообще всегда прет. То есть ты приезжаешь вниз, спускаешься, как будто какой-то киборг. То есть вот горная подготовка на мне очень сильно, на меня сильно влияет. В итоге, да. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, как говорится. Поехали мы, короче, эту гору первый день. И на спуске, ну, во-первых, был ранний перелет, то есть, ну, концентрацию, я тупо потерял концентрацию, потому что я вот два раза, это второй раз я упал, тупо на потере концентрации. Первый раз я упал на Майорке, там был пологий поворот, прямой, без разных ограждений, без всего. Я тупо задумался, что-то там туда-сюда, там на компьютер отвлекся и понимаю, что я уже лечу в поле. Но там я упал, сам ни одной царапины, вел треснул, напополам рама. Просто. Здесь конкретно наоборот. Все наоборот. Здесь вел целый, при том, что я упал на скорости 55 км в час, я по Гармину посмотрел. А я как бы в мясо, то есть я сознание потерял, меня Илюха там искал, он думал, он его похитил, потому что тупо на дороге лежит велосипед, и меня нету рядом, или велосипед лежит посередине, а больше меня нигде нету. Ну ты как, ты получается там в отбойник что ли? Да, был закрытый поворот, я помню, то есть я ехал на лежаке, там все можно на лежаке проезжать на самом деле, и до этого были все закрытые повороты, там изи. И я здесь думал тоже, там, типа, раз, если что, перехвачусь, отторможусь. И я понимаю, что я туда не захожу, я начинаю оттормаживаться. И так как я был на тренировочных колесах, на какой-то шляпной резине, которую я никогда не менял, то колесо, естественно, заблокировало, начало вот так сзади жопа вилять. Что делать надо? Отпускать тормоза, да, правильно? Да. Закладывать на бок. Все, я так это сделал. Но в траекторию я не вписался, и ногой вот здесь вот я задел ограждение, там, ну, такое деревянное, помню, было. И все, и я дальше раз туда упал, перелетел, там метров 6 было вниз, и мне просто так повезло, что я упал прямо на то место, где не было вообще камней. То есть вокруг там камни, шлем у меня треснул, как бы со спиной проблема, ушиб. Там мне здесь вот швы наложили, потому что кость здесь торчала. Ушиб на ноге. Ну и все, в принципе. Охренеть. Да, и все, в принципе. Приехала скорая, забрала меня, там отвезли меня в больницу. Из больницы тоже такое приключение. В 3 утра или в 4 меня выписывают. Типа, иди домой. Иди домой. Как бы, блин, а у меня ни денег, белая форма рваная какая-то, блин. Севший телефон ноль. Где жить вообще, хрен его знает. То есть... Тоже такое приключение там прикольное. То есть я еще в коматозе в таком, меня сотряс, там вообще ничего не понимаю. Говорю, оставьте меня здесь. Они ноу, типа, давай вали отсюда, ты тебя вылечили, все. Вот, это тоже такая тема. Значит, ну и как бы, и типа я такой этот, думаю, все, как бы надо на следующий день там, беру эти билеты там. Жек, а сделай кипяточка? Вот, беру билеты домой, все, типа. Ты нам чайник ставишь, так, Ницу. Тебя видно было. Ага. Маша. Вот, нахрен. 1,8 отдал мне. Черт, рубль, да? А доллар по 1 купит? Она? Да. Так, вернулись. Что там, 1,8? Так, 1,8 за рубль плюс. Че говорили, что ты выходишь, в общем, они тебе говорят, иди домой. Иди катайся, ты один на улице в 3 часа ночи. Да. Так, ну и, короче, я там как-то, что-то я не помню. Причем у меня ни копейки нет денег, Ну ты один или тебя кто-то там ждал? Или... Илюха меня ждал, я с ним был, но, короче, я не помню, у меня там что-то, блин, я как-то попал к дому, я не знаю, как на зрительной памяти по карте я доехал, потом узнал, у меня зрительная память хорошая, и я просто попал туда, но там, блядь, все закрыто, и я кричал ему, блядь, все спали. Ну, то есть я ему сказал, он, скорее всего, ну, выпишут там на следующий день, как обычно, да? И там все, блядь, спали. Я там, Илюха, слушай, ну ты как-то там на обезболивающих или что это, ну в каком состоянии? Ну, меня там, не, ну, конечно, обкололи, меня там, да, обкололи мне там в этом какой-то это. Охренеть, да. Охренеть. Я там, блядь, босиком с этими велотуфлями. Вообще дичь такая, 4 утра там уже там в Ницце. Вот, и я просто помню, что у нас рядом с домом этот был отель Лин или что-то какая-то шляпа рядом. Вот, я туда пошел, вот. А чаек-то забрала, да? Сейчас принесу новый. А, давай. Вот сейчас новый заварим, попробуем. Вот, но это мой любимый был, белый. Ну, очень классно. Короче, и я туда прихожу, я говорю, заряди мне телефон, я у вас останусь. Ну, как бы заплачу, у меня, на, ну, как бы есть деньги на телефоне. Он говорит, окей, зарядил телефон, я там остался. А так, как бы, я больше не знаю, как действовать. Я там уже сел, думаю, ну, буду ждать там 4, ну, там 4 утра, сколько мне здесь ждать, пока дверь откроется хоть как-то. Вот, короче, там остался, на следующее утро взял билеты в Москву. Ну, все, расстроился. На депрессии, да. И позвонил мне Илюха, короче, Слепов, злодей Петрович. И начал такой, да съезди в горы, отдохнешь, там книжечку почитаешь. Вот. Ну, я набрал там с собой две книжки, взял, я читать люблю. И как раз время, когда тебя никто не отвлекает, на сборах вообще кайф. Я такой, правда, думаю, ну что, сейчас в Москву приеду, там вообще жесть какая-то сейчас. Ну, по детям соскучился, понятное дело. Вот, ну, в принципе... Ну, собрался там быть, один... значит, один хрен можно там побыть. Да, все оплачено, такой думаю, блин, так. Прихожу на ресепшн, говорю, как добраться до там ближайшего населенного пункта? Они говорят, ну, Перпиньян, типа, да, там что-то там 6 часов или что-то такое. Я говорю, ну, а как там, электричка там? Он говорит, да, поезд, хороший поезд. А у меня велокейс, блядь, просто еще чемодан, и я еще вообще не в адеквате. Ну, думал, сядешь на поезд, как бы, охрененно поспишь, там, книжечку, может, почитаешь. Да. Блядь, там, короче, 3 пересадки до этого Перпиньяна. 3 пересадки. Причем в каком-то городе, Монпельер или какой он там город, я уже забыл, там надо еще на другой вокзал ехать. На таксишке, блядь, с велокейсом, вот с этой хренью. У меня там еще все в шрамах. Я хрен его знаю, как я, не знаю, как я доехал. Там меня встретил Илюха уже. Короче, попал я в горы и... Пошел гулять. Пошел гулять. Я там нагулялся вообще. Я там четвертый раз. Какой мы чаек попьем? Зеленый? Это был белый. Да, давай сейчас какой-нибудь... Сейчас выберем. Вот этот хороший. Или мы можем два раза заварить. Могу такой вот затянуть. Все банки, внешний вид как будто одинаковый. Ну, банки это одинаковые, а просто здесь что в банке? Не, не, я имею в виду, что... Ну, это... чай такой, короче, на... Производитель один какой-то? Нет, разные. То есть это разные производители? Вообще разные. Ну, вот хочешь потом... Не, можно. Просто я имею в виду, что именно форма унифицированная у коробок. Да, ну коробки, и... да, да, коробки... Они одинакового размера, все одинаковые. Да, но здесь повторного чая нету. Ну вот, сейчас мы с тобой этот попробуем зелененький. Видишь, он тоже разный. Угу, я вижу, вижу. У тебя такие специальные термочайнички, да? Ну, это здесь... Или это просто здесь термос? Термос. А это чайники, чтобы просто чай не портить. Нет, это да, это я технологии понял, именно что это не чайники, а термосы, да? Это да. Вот, погнали, что дальше мы... Ну что, ты добрался с горем пополам? Да, добрался, да. Я там четвертый раз там как бы столько нагулялся, то есть вообще там, ну, в таких местах побывал классных. То есть на два пика сходил, правильно акклиматизацию прошел. То есть сначала там высота 1800, я там на 2200 поднялся, спустился. На следующий день на 2900 поднялся, спустился. Угу. То есть очень хорошо акклиматизировался. Плюс еще в лап-рехаб я ходил на, там есть такая процедура, реокси. Да, до. Ну, тоже чтобы подгрузился. Быстрее, да, чтобы быстрее, потому что времени опять же было мало. То есть по идее, если ехать, то надо на 21 день ехать по уму. Угу. Я поехал на 14, то есть как бы на риске. Ну, непонятно, да, да, как тебе эти горы могут зайти на 14 дней. Ваш есть... еще как раз в адаптацию попасть. Да, что-то, блин, вот эти чайники сломаны, что ли. Что-то они не сливаются. Жек, а можешь зайти на секунду? Так. В общем, ну лап-рехаб, ты до этого подготовился, поехал. Да. То есть, как бы я еще там нагулялся. Или мы уже сделали? Нет, уже все, да, можно сделать. Я там нагулялся, короче. Ну и все, в принципе, приезжаю. Ну ты к старту-то подошел, что-то болит, то есть, ну хреново подошел. Да, было, ну болело, а спина очень сильно беспокоила, плыть не мог, то есть я не мог на правую сторону дышать и делать грибок, но под старт отпустило, кстати. Нога беспокоила, ушиб. Вот ушибы долго проходили. На самом деле до сих пор я спина так не работает, как раньше, то есть я не могу вытянуться. Я тоже сделаю замеры, допустим, в тех же сандунах, да? В бассейне ты прыгаешь и проныриваешь, и прям выныриваешь, где фонтанчик. А сейчас я вообще до него не доплываю, там метра, наверное, 2-3. Ну, то есть скольжение, или низкое, или выпрямление, короче, непонятно. То есть... Вот, то есть как бы и на плавание, то есть недавно плавал там работу какую-то жесткую. Бля, мне на 100 метров, на, ну там было там 4 километра работы, и там было 300 плюс 200, 300 надо было плыть на 90%. Я реально плыл, старался, у меня одна серия по 1.37 получилась. Я такой думаю, бля, приплыли. Ну, у меня понятно, там, типа, сейчас яма такая была вот эта неделя, то есть у меня везде провалы были. На велике там ватт на 20-30 меньше, там, чем обычно, и на беге там, при том пульсе, что есть, там, на 10-20 там, секунд ниже, то есть выше получается, да. Но 1.37 это вообще провал. Так что вот так вот. Приехал ты на старт? Да, приехал на старт, значит, старт. Блин, у меня такого волнительного старта вообще никогда не было. То гидрик порвался, то велосипед там делать, там в пробках стоишь 3 часа, то там, ну, у меня приехала семья, там, ну, надо было с семьей побыть. Потом друзья приехали, надо было с ними побыть. Все звонят, купи мне то, купи сё. Короче, у меня просто трэш. У меня реально столько эмоций, вот моральных сил у меня этот старт отнял вообще, как не зная где, то есть... В итоге я сделал там вообще грубейшую ошибку, там опоздал на плавание. Встал там в хвосте. Да, встал в хвосте, и сам не плыву, но я хотя бы, если бы плыл в начале, то есть за каждым бы вставал, как раз вода прозрачная, я только в прозрачной воде могу плыть в ногах. И у меня всегда там, в прозрачной воде, лучшее время всегда было. То есть это на Майорке, в Португалии, там 26 с чем-то я плыл минут, в Барселоне 56 на полном. Ну, то есть я вижу, если ноги, я цепляюсь, и как бы уже, даже если там отстал, я там другие там перестану и так далее. То есть, вот, допустим, в Бронницах я так не могу плыть, потому что я там не вижу, да. По пузырькам я не ориентируюсь. И здесь, казалось бы, идеальное для меня условие, то есть прозрачное. А не за кем было. И при том мне еще и оплывать надо было. И... С горы, блин, мне надо было всех еще объезжать. После того падения, то, что морально было. Слушай, ну а получил вот этот эмоционально, что некий страх, да, спусков теперь? Да. Ну, у меня прошел. Прошел. Наверное. Уже прошел. Ну, я на старте, на самом деле, он был. Я чуть-чуть перетормаживал. Можно было чуть меньше тормозить. И можно было больше на лежаке ехать. Но как бы. Я думаю, что все, нормально прошло. Первый я встал сначала, вообще думал, как с горы съехать. Мне казалось, мне сейчас велик сломается. То есть вот даже в Фонт-Ромео, где я там жил, там горы, я там успел покататься пару-тройку раз. Нереально страшно сначала было. То есть вообще первые 2-3 раза я вообще прям вот просто вот на тормозах съезжал там. Вот, ну как бы эта тема, да, там, блин, на велике что, если ездишь на велике, ну, по-любому падаешь. Вот. У меня там, я не знаю, падений, наверное, ну, два серьезных и так по мелочи. А, три серьезных и так по мелочи тоже. Там отстегнуться забыл, знаешь, mm-hmm. там. Приезжаю на старт один, тоже такая комедия. Испанский местный старт. Я там на Майорке долго жил. Приезжаю на испанский местный старт, типа нашего Титана, но чуть подарки другие. Не то, что у нас там вазелин или что там еще дарит. А там дарили, представляешь? Леша, привет. Не, Леха вообще молодец, я как бы ничего не говорю. Чем больше стартов, тем лучше. Потому что, допустим, у тебя в программе надо отстартоваться, да? Тренировать. То есть, как бы, я не знаю, там, вот у большинства заблуждения там, я лично могу сделать только там один или два пиковых старта в год. Все. Остальное то, что я там делаю, там, они смотрят там, вот, да ты лошара. Там, тренировочные типа. Старты подводящие. Да, да, то есть ты как бы не можешь постоянно на пике формы быть. То есть вот людям это объясняешь, они это не понимают. Типа ты лошара, там, или тебе надо бороться всегда за призы. Ну а ты как бы постоянно делаешь какие-то работы, подводишься именно к старту. И вот... Тема какая? На Майорке каждую неделю есть старт. Mm. Каждую неделю есть Хрень. Старт, понимаешь? У нас, блин, ну, сейчас типа у нас там кипиш. Пришел Айронмен. Да, да, да. Айронмен Санкт-Петербург. Отъел кусок. Отъел пирога. Кусок. Какой кусок? О чем вы? Блин, реально крутой международный старт пришел в Россию. Будут, ну, как бы, мое мнение, что понятно, сколько людей, столько мнений, я лично рад. Чем больше стартов будет, ну, как бы, это же супер. Не, ну, здесь еще вопрос в другом, что на Майорку-то приезжает там пол Европы, плюс на Майорке там процент. Ну, развивай тему, развивай здесь местный, любительский спорт, развивай. Просто, грубо говоря, допустим, я столкнулся с тем, что по моей программе мне надо было стартовать там, ну, определенную там неделю. У нас нету старта. А, нечего. Да, нечего. Мне надо в Финку было ехать или там куда-то что-то как-то думать. Понимаешь, будут здесь много стартов, хоть каких-то, понимаешь? Ну, это супер вообще. То есть, ну так вот, и призы там, призы пятизвездочную гостиницу в Марокко. Ну, там я посмотрел, угу. прогулка вообще шикарная, там на выходные. Ну, на да, двух отличный. Человек. Нормальный приз. Ну, то есть не вазелины. Не вазелин, да. явно. И там первый в абсолюте был, при том, что на беде все тоже решил, все вопросы. Очень крутой стартик был. Ну и что, и ты там подъехал и этот не отстегнулся? Да, я приезжаю там, короче, раз, забыл отстегнуться и просто на бок упал. До гонки или после? А это до гонки было. Жесть. Ну ладно, ты зато потом показал. Я запомнил тему, да. Вот. Но я выиграл не на велике, а именно. И там тоже была прозрачная вода, я прям сразу поплыл с чуваком. Там несколько, там пятеро уплыло, а я поплыл с чуваком, прям все контролировал, все вообще прям идеально зашло плавание. Вот. Ты вообще бежишь, да, я так понимаю? То есть, ну, то есть всех. Бег, если честно, мне меньше всего нравится. Меньше всего нравится. Больше всего люблю плавание. Ну, блин, получается... Получается, у тебя наоборот. Самый слабый плавание. Да. Средний вел и крутой бег. Ну да, получается. При этом ты все любишь ровно в обратном. Угу. Ну, получается, на самом деле, по велу я бы не сказал, что, наверное, слаб... Непонятно, то есть вел тоже, наверное, ну... Вел, наверное, тоже нормальный, в принципе, потому что... Как бег. То есть, грубо говоря, если взять, разобрать твой вел, твой бег, то ты там в топе по беговому куску и в топе же по велу. Хотя нет, наверное, да, вел не в топе. Вел второе место, а да, уже... Да, да, наверное, да, если потому что Ниццу смотреть, то там надо было ехать гораздо быстрее. Мне кажется, Ниццу нельзя смотреть. Надо смотреть что-то ровно, ну, плоское там или хотя бы какими-то такими. Ну, плоскач более... тоже, понимаешь, грубо говоря, я там из 2-10 ехал 3 гонки, из 2-10 ехал. 3 гонки, там, честно, 2 Турции и Финляндию проехал. Там как бы 89 было, там... А финки 90 с чем-то было. Ну, то есть, как бы по-честному было. А, то есть, как бы и тот велик из 2-10, это был номер один велик среди всех участвующих. То есть, ну, как бы, понимаешь, ну, и бег есть... у тебя тоже был номер один, или кто-то тебя добирал? Нет, в то время, допустим, первый раз меня Серега Хазов обогнал, но я был там 2 недели после Барселоны в Турции. Ну, я реально разобранный был. И хреново пробежал, 1.21. А второй раз тоже в Турции, это в том году, но я вообще разобранный был. И очень мощно вел проехал, там из 2-10, а на беге мне ногу свело. И я сначала нормально побежал со всеми, там очень быстрые ребята были. И как раз из 4 часов можно было разменять, но на 9-м километре меня так свело ногу, я думал, блядь. сходить вообще, ну, какая-то ни о чем. Это как раз еще после Сочи было, когда я в Сочи сошел на Целиковом в том году. Думаю, блин, вроде так классно бежалось прям, мое время, то есть как бы супер было. И тут свело ногу, я думаю, провал, сука. И, ну, полежал чуть, отпустил, свело вторую ногу. Бля, я думаю, просто какой-то трэш. Чуть-чуть посидел, понатянул, отпустил, побежал, отпустил, ну и добежал. И тоже такое же время, как там час 22, что-то такое. Ну, то есть мог бы там на очень хорошо. Очень мог хорошо пробежать, да. В принципе, на свежака мог очень хорошо пробежать. Вот. И, то есть, допустим, вот быстрые велики, когда у меня заходят, я их все помню. И быстрый бег, когда тоже заходит, я все помню. И вот, кстати, в Ницце был самый быстрый бег у меня. Угу. Ничего уже не беспокоило? Ничего не заболело? Нет, у меня болело... У меня, во-первых, за 3 километра мозоль там вообще просто оторвалась. Да, ты же там с кровавыми просто ногами жесть. Вернулся. Я не знаю, как я добежал там на морально-волевых, там как этот Мишка косолапый. И хотел в конце, наоборот, тебе как бы надо нагнать. Нагнать, да. И я готовился к этому, что последние 3 километра ты просто терпишь, все. И последний километр ты бежишь на максимум. Блин, но у меня это не получилось сделать. Ну, на самом деле, там немного это решалось. Там, может, секунд 10-15 бы на 3 километра бы убрал. Еще в Ницце сломался велик, вот что, на подъеме. То есть это еще там полторы минутки. И ну, короче, блин. Там просто это, да, это на самом деле опыт. Хоть я там выступаю, там, грубо говоря, с 2014 года, но ума не набрался. Слушай, ну хорошо, вот ты Ниццу закончил с такими приключениями. Ну, в итоге ты все равно доволен? Нет. Ну, то есть, неправильный вопрос. Понятное дело, что ты недоволен. А, ну, ты вот прошел гонку, получил опыт там. Ну все, здорово, идем дальше? Или прям вот копаешься? Ну, я морально был опустошен, во-первых, после гонки. Конкретно опустошен. То есть мне это вообще выбило просто из колеи. Плюс очень много денег потратил, очень много, блин, суеты, движений каких-то там. Велики, шмелики, там, системы. Ну, короче, очень много суеты. Плюс, и без результата такого, который хотел. Да, да, да. То есть, как бы и готовился, и трасса моя, и все мое было. Но вот из-за этих глупых там ошибок детских, ну, расстроился, да. А полный Ниццу бы поехал? Ну, смотри, вот на полный это надо совершенно по-другому готовиться. Ну, еще больше тренироваться. То есть я наоборот хочу только на бег перейти в следующем году. А как бы, а на полный это надо... Ты хочешь в следующем году перейти на бег вообще вместо триатлона? Да, ну потому что реально, я не знаю, как я выйду из этой темы. Наверное, надо какие-то анонимные триатлонисты как выйти из этой секты. Ну это классная история такая. Вот, ну просто я понимаю, что у меня столько времени уже все нету. То есть у меня как бы 4 детей... Работа пока позволяет, но в любой момент может как бы все измениться. Ну, а ты не рассматриваешь вариант там заниматься не ради высших достижений, да? По сути дела, ты там, тебя сложно даже назвать спортсменом-любителем, несмотря на то, что ты там полюбителем. А, но, да и подход прикольный. Но тот был поинтереснее такой, похожий на зеленый, да, вот он. Мы сейчас с тобой вот это поменяемся еще. Ты мой попробуй вот это. Ну да, он такой классический, вроде зеленый, хотя какие-то свои нотки есть. Вот сейчас этот еще попробуешь, скажешь. Ну, в общем, не рассматриваешь ты вариант о том, что спорт ради, ну, образа жизни. То есть, ну, классно, да, ну, там, чтобы подготовиться к полному, нужно там не 20 часов, там, а 40 херачить. Но ты же можешь продолжить заниматься 20, да, ты не заберешь там подиум. Ну, а понимаешь, а, грубо говоря, смотри, здесь тема какая, что... Мне везде где-то цель нужна. Угу. То есть тренироваться ради тренировок вообще не моя история, быстро устает. Ну, если у меня пропадает интерес, мне вообще не занимается. Ну, просто блевотина, я не хочу это делать, и все. Интерес пропал, все. А, здесь ситуация какая? Если ты не борешься за, как бы я уже, понимаешь, голодный до побед, если там. И постоянно амбиции растут с каждым стартом. И, соответственно, если ты как бы не ставишь себе цель высших достижений, как бы у меня, скорее всего, просто интерес пропадет. Если я еще нахожу мотивацию в беге, где мне надо там, ну, какие-то там для себя рекорды поставить, как-то попробовать с собой побороться там, то без цели просто там тренироваться, чтобы выйти на старт, как овощ, ну, как бы, ну, мне просто будет неинтересно. Ну, я понял тебя. Ну, просто в беге тоже, знаешь, может быть, 20 часов мало. Ну, да. Там сейчас посмотреть на Искандера, да? Две тренировки в день, не знаю, сколько он в день прибегает. Там 30, наверное, в день. Ну, да, ну, ты понимаешь, допустим, ну, я думаю, 20 достаточно, это больше, чем надо. Раз, это же тебе еще надо восстановиться, успеть. 20 – это когда ты медленно бегаешь. А когда бегаешь быстро, тебе там… Ты за час пробегаешь 20 часов, 12, но 13, я не уверен, 14, что Искандер делает 20 часов в неделю. Ну, я не могу сейчас точно тебе говорить, я но думаю, то, что он делает две тренировки в день зачастую почти всегда, и, по-моему, без дней отдыха, это да. Ну, сколько он пробегает за это время? Я ну, думаю, да, дохрена. Вопрос тренировки тоже. Ну, посмотрим. Не, ну, можно, часа не, ну, день, ну, не, ну можно и по 50 часов тренироваться, можно и по 5. Как бы у меня там своя методика подготовки. Грубо говоря, я думаю, что у меня будет там в районе, там, не знаю, 10-12 часов бега. Не знаю, посмотрим. Может быть, больше, может, меньше. Вот. И, в принципе, я хочу пробежать марафон из 2:35, пятерку выбежать там из 16, десятку там из 33. Вот. Не знаю, как это получится или нет. Я замеры делал, у меня, в принципе, быстрота есть, скорость есть. То есть я там бежал километр 2:40. То есть, по идее, если это перекладывать, то это, в принципе, да, все да, реально. Да, да. Но надо это просто проработать, эту тему. Ну, ты плоское шоссейное ходишь, то есть ты не думаешь там о горах. Ты знаешь, я в этом году как бы записался на перевал Дятлова. Да. А ты погорел, получается. Я просто его продал. Я выбрал Ниццу. Ты слот-то, я знаю, помню, что был, говорю, что ты его продаешь. Я слот продавал, да, короче, он прогорел, и в итоге... Ну, и он в итоге прогорел. В итоге и сама гонка отменилась. Но гонка была эпическая, все-таки... Была бы. Ну, может, будет когда-нибудь. Но мне просто интересно... Долги сначала раздать за старую гонку. Да, ну, короче, мне просто вот сама концепция интересна. То есть просто ультру пока меня не прет, а просто от ультра вообще, то есть пока не тянет. А вот эта гонка, там, плато Мань-Пупунар, там, основное, там, типа, из достопримечательностей, ну, вообще России, да, там, такое место силы. Нет, потом... не обязательно ультру. Можно же, как бы, ну, некие какие-то адекватные дистанции, но при этом не плоские, с восхождениями. Я их пока хочу на рекорды пробежать, вот, потом уже можно это... В общем, финализируя или как, подводя итоги твоих планов, ты сейчас делаешь Шанхай. А дальше смотрим. И дальше присоединяешься к Дайхарду. Ну, не знаю, как к ним присоединяться или нет. То есть, ну, условно я. Ну, типа, что, да, типа да. Один хрен, это твой уровень типа бега. Да. Посмотрим, как там будет. Ты же знаешь, расскажи, хочешь рассмешить? Да. Сейчас Шанхай, план. И ты там наверняка будет куча слотов на кону. Клянусь, я слоты брать да, не да, буду. Да, ты зря. Нет, я не буду. Не, если на кону, то это надо только, ну, это западло брать с половинки на кону. То есть именно по этому поводу ты бы не вообще взял? Вообще 100% не взял. Ну, это реально как-то этот... Ну, если такие правила. Ну, это, ну, езжай на целом, да, отберись. Слушай, в чем проблема-то? Сделай как раз как подготовку коня. Ну, проблем нету. У меня с отбором вообще проблем не вижу. Заниматься читингом там, типа с половинки, как там... В Китае там пролезть. Не, у меня просто в Шанхае там несколько задач. То есть я в Шанхай еду, потому что мне там надо две встречи важные провести с партнерами. А плюс я хочу посетить Сиань, там древнюю столицу, там терракотовая армия. Вообще супер, меня просто туда тянет. Плюс еще я там все накидал, там куда надо съездить. Ну и Шанхай там денечек побуду, посмотрю. Плюс, если время будет, съезжу, где Аватар снимали в горы в эти. Ну, короче, полазию по Китаю, по путешествию. За одну гонку, да. Ну, то есть, получается, как бы приезжаю, одна встреча, гонка, вторая встреча, Сиань. Там еще одна гора очень есть, культовая. Потом, если успею на Аватар, не успею, поеду в Шанхай и там потусуюсь. Ну, тоже интересно посмотреть. как прогрессирует человечество. Ты к Китаю с трепетом относишься, да? Ну как с трепетом? Или это так к любой стране, куда ты... Да не, путешествовать обожаю, просто я обожаю путешествовать. То есть я, ну, мне интересно это все. Тем более там древние какие-то места. Мне, во-первых, Азия очень прет. Я практически везде уже был там, в Азии все облазил. Ну, интересно просто. То есть нету такого, что именно Китай. Угу. То есть, наверное, я бы лучше даже по Индии бы попутешествовал, угу, чем в Китае. Ну, допустим, пока там можно совместить бизнес, личное и туризм, почему угу нет? Ну, круто. Так, ну что, мы с тобой хороший блок-то раскрыли про гонки. Расскажи про своих железных друзей, или карбоновых, наверняка, а не железных. С чего ты начинал, какую технику, что ты раздолбил в первое свое падение? Вот, на чем сейчас гоняешь? Так, ну, значит, у меня первый мой вел, вообще первая история, это как я загорелся триатлоном, заказал себе вел на какой-то сайт там знаменитый. Короче, выбрал там супер вел, приезжаю в крыло с коробкой, говорю, на, собирай. Он мне собрал, я говорю, ну что, я поехал, погоняю по полотну. Он говорит, ты что, ебанько? У тебя же этот горный велосипед. То есть первый велосипед, который я купил, он был горный. Ну, то есть вообще... Слушайте, маунтин байк? Да, это вильер. То есть ты захотел, ты, говоришь, я для триатлона и заказал себе МТБ. Да, потому что я в этом съездил на романтик, а там как бы же... А там, да, кросс. Да, кросс. И, ну, первый велик у меня, соответственно, вильер. Вот он до сих пор стоит у меня дома. Ну, как бы вот так вот. Потом, короче, я купил себе трек, бэушку. Очень классный велик, я им остался доволен. Не помню, почему я его поменял или что-то там произошло. Следующий у меня был вильер, это ТТшка. Плюс потом у меня появился трек Шоссер, на котором я до сих пор гоняю. Сейчас оборудку поменяю, буду так его и оставлю. Он мне очень это нравится. Это какой? Мадонна. Вот так, как у Славки такой вот этот. Ну, у Славки более поздняя модель, более это... совершенно. У меня более древняя, но, блин, мне он очень нравится. Он Project какой там, ну, какой-то там крутой. Вот. Мне рама у нее очень крутая и такой очень горный такой прикольный легенький велосипедик. Ну, просто я в него уже пригорел к нему, вообще не хочу его менять. Просто поменяю оборудку, потому что там оборудка старая стоит. Вот. И, в принципе, пересел после вильера. Я вот на Майорке упал на вильере, у меня треснула рама просто вот, ну, вот так вот, на две части. Просто там, никак... то есть я вообще это целый. Это что было, ТТ-шка была? ТТ-шка. Первая ТТ-шка. Вторая, первая трек была. А. Вот, а потом трек еще, это Шоссер появился. Вот, ну и короче, Поломался у тебя первый ТТ, и ты... Я прихожу туда, на Майорку, на велосипед, и говорю, ребят, что я на сборах, что делать? И мне там столько вариантов понакидали. РБ, вильер, что там еще было? РБ, вильер, ну и короче, и Аргон еще. Он тогда не был популярен, это был 15-й, по-моему, год, или 16-й. Вообще про него никто не знал. Ну, я с Игорем Александровичем говорю, бери Аргон, попробуешь. Очень крутой, типа там, только он начался. Я взял Аргон, 19-й перекинул фиоборотку. Ну, вот ездил на нем, вот, в принципе, до сих пор езжу. То есть, велик вообще космический, мне он очень нравится. Он, во-первых, очень легко управляемый, во-вторых... В принципе, что еще у него хорошее? Он френдли разбирать-собирать. Ну и в принципе, он мне нравится. Он хорошо, такой отдача, вот, в принципе, на торг, на мощность, как бы. Жесткий. Да, жесткий. В принципе, жесткий, довольно-таки хорошо. Жесткий, да. То есть... Че у тебя там сейчас? Там D2 все по кругу? D2, да. D-Race. D-Race, да. На шоссе? На шоссе десятка стояла, я ее сейчас снимаю и механику ставлю. 11. 11-ю дюрик сейчас придет. Че вообще ты хочешь, ну вот скажи, насколько важно вот этот вот иметь электрику? В какой момент она тебе что-то дает? Ну, у меня тоже сейчас план, допустим, разделку. Но я, правда, хочу SRAM. SRAM Red? Да. Беспроводной? Да, хочу на самом деле разделку. Много жалуются на него. на него много жалуются, потому что он не по настройкам очень капризный и... Ну, почитай отзывы. У меня его никогда не было, то есть я не могу сказать, я просто по отзывам то, что слышал. Но смотри, на самом деле, если прямые трассы по Луде, тебе не надо постоянно переключать скорости, то я бы предпочтел механику, если честно. То есть она как бы более трушная, и она легче весит, если... И, в принципе, за ней уход-то нет такого ухода. Никакого, да. Да. То есть, если горы уже лезешь... А если горы, то просто ты, когда едешь на лежаке, тебе удобнее... Да-да-да, я, в принципе, с этой точки... Ой, то есть, вот здесь ручки, вот, что, да. На ручках что-то. Если едешь в горы, тебе просто легче переключить. Слушай, ну, у меня еще такие тугие шифтеры, что меня просто бесит вот именно вот этот вот момент. Ну, это настройка, а у тебя ничего, механика сейчас? Механика, да. Ничего не смогли там. У меня хороший мастер, Игорь Надеждин. Привет. Слушай, вот. Ну, не знаю, может быть, дело привычки. Ну, и в горах, конечно, электроника получше, что вот. Потому что иногда бывают моменты, когда там, допустим, я помню, многодневку, если едешь, там вдруг полил ливень, там, ты просто руки вот так, ты просто тупо не включишь. Потому что у тебя все это замерзло. То есть, а кнопочку нажал, ты все переключилось. Прошлую передачу с Максом Зотовым. Как раз записали, про Джиро обсуждали, про Джиро Доломити. Ты недоволен, и он тоже так скептически. Не зашла, да? Нет, ты понимаешь, допустим, я, который человек проехал там Хаутрут и Трансальп, но это для меня чудесская гонка, чуть-чуть. Тебе какой, кстати, чаек понравился больше? Слушай, мне кажется, разницы особо не заметил между ними. Сейчас еще раз поменяем, попробуем. Максима Зотова я встретил на день рождения у своей дочки. Он заходит такой, говорит, а ты что здесь делаешь? Я такой, вообще-то у меня день рождения у дочки. Он говорит, а мы тоже здесь отмечаем. Вот так вот встретились. Прикольно. Мир тесный, да. Ну, на самом деле, Джиро Доломите это гонка чуть-чуть другого формата. Там все гонки отличаются. Но если ты хочешь, скажем так, понять свой максимальный ФТП... Это не она. Это она. А, это она. Это она. Потому что там максимальные контрольные отсечки по 20 минут. То, что надо. И ты там как раз в группе едешь. Ну, не в группе, а заведенный на адреналине. И ты там будешь максимальную ФТП показывать. Вот. Если ты говоришь про длительную какие-то там... велонагрузки. Да, то это не эта история. Но, допустим, разогнать там кровушку и разогнать... скажем так... И красивые виды посмотреть. Да, это красивые она. Виды, то да, это она. И тем более там очень удобно в плане... В одну точку тоже. В одну точку приезжаешь и уезжаешь, тоже очень удобно. Ну, Италия покушает вкусно. Вот. Ну, то есть, в принципе, у каждой веломногодневки можно решать свои цели, задачи. То есть, везде они как бы разные. Ну, понятно. Так, про гаджеты дальше. Ты с гарминами на ты, да, и так понимаешь, что никаких там мыслей о том, что что-то может быть другое, нету. Знаешь, что хочу тебя расспросить? Ты первого об этом буду спрашивать, потому что тема и мне интересна. Расскажи про питание. Я знаю, что ты продвигаешь, или это как правильно сказать, что ты амбассадор First Endurance. А я кушаю First Endurance вот год, сезон. Есть, ну, не могу сказать, что я что-то там в своей голове по поводу них понял, там, нравится мне или не нравится, я буду продолжать пока. Однозначно, мне сама тема нравится, что некая экологичность, что как минимум там никаких оберток нету. И мне как, ну, там, когда у меня родился второй ребенок, там, Антох, мы с женой так уже как-то, знаешь, подошли к тому, что надо вот прививать это детям, пусть там мы к этому не шли своим умом, но пусть там вот мы там сортируем мусор, короче, она меня возит всю эту историю, там, там яичные все лоточки, там, черт знает куда для меня, и отвозит. Ну и пусть дети смотрят, как бы, и потом для них это будет круто. Да. Ну и вот с этой тоже точки зрения мне First Endurance нравится, потому что я взял эту бутыль, которую ты потом опять же отвез на переработку, как бы ты расхерачил все это по баночкам, и ты их спокойно употребляешь. Но я, допустим, вот у меня тут был первый Iron, и я, ну как бы, мне там по желудку жестко было в конце. То есть как в конце даже, в начале бегового этапа я там помучился. Но не думаю, что здесь именно вот проблема именно в конкретном питании, может быть, там, может, там, как-то раз я ел сис, и мне было еще хуже. Угу. Ну, там, да. Расскажи, вот, как, что ты вообще это, с этим питанием, и есть ли у тебя какие-то эксперименты, мысли в сторону? Ну, эксперимент это всегда есть. То есть, я, в принципе, почему то есть, я стал амбассадором? Потому что, как бы... Пришли денег, дали, да, там, загрузили есть, едой? Нет, это чисто идеологически, потому что ну, мне это больше всего подходит. Я все пробовал, в принципе, на себе и на всех гонках. Я просто понимаю, что это лучше для меня. Не говорю, может, там для mm-hmm. кого-то там другое что-то. Там. Для меня это лучше, поэтому я как бы амбассадором стал. Вот. По питанию, то есть, как бы, я уже все это как бы наизусть знаю. То есть, как бы, где и когда схема, надо питаться. Схема четко, да. Да, схема четко отработанная. Слушай, а как ты ее отрабатывал? Вот у тебя не так много гонок полных, на которых я думаю, что ты эксперименты ставил. Ну, вот как ты... смотри, у меня в принципе 6 гонок, из них я там 2 не закончил, Франкфурт и Сочи. Угу. Вот. Да, в принципе, ты делаешь все то же самое на половинках и перекладываешь все как бы на целиковый. Угу. На целиковом чуть надо, может, с каким-то коэффициентом добавить. Ну, просто я как бы еду, я стараюсь там кушать каждые там 30-40 минут. Угу. Просто и из баночки мне там, соответственно, половинку там чуть меньше 2, на целиковой угу. там 3 плюс где-то так. Лучше там переесть. Чуть меньше 2 полных концентрированных, да? Да, да, да. Ну, да. То есть не разбавлено. Не разбавлено. Ну, там может чуть-чуть воды, чтобы она как бы легче ее употреблять. На половинку 800 калорий на веле ты съедаешь. Получается, что да. 800 на веле. Ну, это нормально. Нормально? Это плюс еще из ну, до хрена. Ну, плюс еще, наверное, изотоник, да, попиваешь? Изотоник только вначале заливаем. Ага, потом водичкой. Да. И вот в это то, что есть. Да. И ты пререйс. Пререйс я только на беге. И на беге я мешаю тоже баночку. И пререйс добавляю. Там... А, вмешаю в баночку, добавляешь пререйс и на беге его. Да. А, вот, ну, может быть, мне надо было так сделать. Потому что я, да, бодрит. Я пререйс пил весь вел. Угу. Нет, а, ты что, а потом он эффект тогда не будет. И иметь. Жахнул еще, короче, шот перед бегом. И нет, вот тогда прям что? Плохо мне стало. Нет, это неправильно. Надо было сожахать, то там, я не знаю, тебе надо раз за 10, да, если это половинка. Нет, то есть я, грубо говоря, вышел на вел, и постепенно у меня пререйс был разбавлен на всю дистанцию, по чуть-чуть. А на беге еще шот. И перед бегом, да, еще выпуш. Это неправильно было. Да. Да, у меня как раз вот потом начались... И потом, когда отпустила, батарейка вообще села, да, и ты последний там... 10. Слушай, не знаю, ну, я, во-первых, там не супер-мега-быстро, я там за 11.08 преодолел mm-hmm. дистанцию, mm-hmm. но мне было не очень хорошо, потом меня отпустило, я прям разбежался, а потом батарейка подсела, но, в принципе, я вот там полумарафон второй ровно для себя прошел, чуть медленнее, чем хотел, mm-hmm. вот так вот, то есть первый опыт, поэтому... Ну, в общем, с питанием понял... Тебе оно заходит, да. И ты уже отработал свою схему, и схему тоже мне сейчас угу. подсказал. Надо будет попробовать в таком формате. А я вот... Ладно, заговорили о дне рождения детей, ага. на которых встретился с Максом. Расскажи, у тебя 4 детей, да. все девчонки. Да. Такой супер, это каре. Каре. Точно. Расскажи про семью вообще свою расскажи. Ну, у меня первая дочка старшая, вот у нее был день рождения 4 октября, ей 8 лет. Угу. Она от первого брака, мы как бы дружим, общаемся, постоянно тусуемся вместе. А, и вот 3 сейчас, с кем, собственно говоря, вот мы живем счастливо, там, с любовью и так далее. Вот. А, все девчонки, Сонька старшая, Кира, Мирослава и Майя. Вот сейчас Соня, взялась. Кира, Мирослава и Майя. Да. Все интересные имена. Да, вот, соответственно, 8. Кире будет 7 в январе. Мире исполнилось в сентябре 4. Ну и Майкинсу вот будет в феврале годик. Ага. Вот. Так что скоро я буду с дня рождения на день рождения. Ну да, просто да, у меня да. будет как бы целый год по дням рождения ездить. Вот, так что... Такая, как бы, с одной стороны, тяжелая задача. Подарки там и так далее. Слушай, Миш, ну... Миш, вот. Зато ты супер будешь профи. Папа девочек, да. Да, да, да. Ну, надеюсь, что это... Что-то я им дам, как бы. Как они на тебя смотрят, на твои все эти увлечения? Или пока они это воспринимают как само собой? Нет, но моя задача, чтобы, в принципе, они все воспринимали спорт как некое просто данное, как еду. То есть, как она просто, должна быть жизнь. Она просто, не, ну, это как must have. То есть, вот ты поел, да, и вот ну, то спорт – это неотъемлемая часть твоей жизни, да. То есть, допустим, Кира, там, ей просто в прикол, она спортивная, ей это все нравится, ей это дается. Мирка, она это как бы сердце нашей, нашей семьи, угу. Она как бы не особо любит спорт. То есть она постоянно, мам, может, я не пойду в бассейн, ага. Лучше в баньке посижу, знаешь, что типа. Ну, Кира видно, она прям угорает, короче. Да, она да, просто, я да. Я смотрю она, за твоими сторисами. Типа, когда соревнования там следующие. Вот. А ну, старшая? А старшая Сонька, она тоже любит спорт, очень, очень любит спорт. А, тоже мы ее в разные секции пробуем. Но вот надо все-таки понять, что пойдет. Угу. Вот, что пойдет. Вот. А, ну, то есть все разные. А, мы даже ходили, сейчас есть в Москомспорте тестирование детское бесплатно. Угу. Там на 2 часа там заходишь и там определяют, какой у тебя какие тип, навыки, какие да, мышцы. Да, да. Круто. Какие у тебя, да, ну, как бы крутая тема. И какой спорт там можно отдать ребенка, чтобы он там каких-то успехов это достиг. С какого возраста? С 4 лет, по-моему. Офигенно. Да, записываешься на Москомспорте бесплатно, там много локаций. Вот, крутая история, то есть определяешь, соответственно, тип, какие мышцы преобладают, какой ага. у тебя характер, командный, никому. Ну, то есть там на 2 часа. Не, ну это круто. Да. А ты говоришь, что не развивается страна. А, нет, ну я ну, говорю, что-то что... происходит? Нет, ну что-то происходит. Ну, что-то происходит. Что-то происходит, согласен. Что-то происходит, я в не я, реаль, я реально сейчас в шоке. То есть я-то думал, что за такими вещами нужно идти там к хорошим. Крутым парням, типа Славу Московского, ну, образно, да? Да. А тут, извини меня, тебе, пожалуйста, записался через госуслуги, пришел, да, определил. Да, да, да, круто. Да, я согласен. Но вопрос, что, ну, это другая история, как бы. Ну, неважно, эта тема да. есть, ей можно пользоваться, да, вы сходили. Значит, и... ну, я просто сам вижу, кто на самом деле, кто на какой спорт там, типа, при, может там... Слушай, ну, ты... Ты топ-спортсмен-любитель, как бы, да, у тебя есть уже какой-то глаз. Да, то есть, ну, на самом деле, сейчас задача там каких-то чемпионов вырастить вообще нету. Сейчас основная задача привить любовь к спорту, и чтобы они, все дети, воспринимали это как must-have. Все. У тебя других вариантов просто нету. То есть, как бы, не может так сказать, я сегодня не пойду на тренировку, это то же самое, что я сегодня есть не буду. Ну, то есть, если у тебя есть там причина уважительная, ты болеешь, понятное дело, там тебя никто заставлять не будет. Но там от твоей лени, там, вот задача, то есть, не надо сейчас никаких там чемпионов растить, нету такой задачи, там, большой спорт, просто, чтобы они научились там тупо плавать, бегать, там, у меня Кира, там, ой, Мира, там, в 3 годика уже на велосипеде двухколесном гоняет. То есть, как бы, на лыжи я их сейчас поставлю, на коньки мы ходили. Ну, то есть, чтобы они были всесторонние физическая развиты. Физическая активность, да. чтобы была да, как неотъемлемая да. составляющая. Да, координация, жизнь. Чтобы нормальная была, чтобы они там, куда бы ни пришли, они не разобрались, понимаешь? То есть, не как корова там на льду или там какая-то непонятная, то есть, ну, как это делать, что это делать. Вот, то есть, вот какая задача с детьми. А дальше, если у кого-то какой-то будет талант, то уже можно как-то потихоньку толкать. Поддержишь движение детей в сторону профессионального спорта? Ну, если она сама выберет, то ну, да. Ну, допустим, да. Вот просто такой тоже момент обсуждался в одной из передач. Если в нашей стране такая штука неоднозначная. Ну, профессиональный спорт. Нет, ну, окей. Во-первых, если там профессиональный спорт, то я буду смотреть, как будет тренировочный процесс строится. Если там я увижу, что тренеру нужно просто сделать, чтобы у него там был как мастер спорта, ну, просто да, да, для да. галочки, и там выжать все соки, там, из ну, естественно, не, ну, нет. Егор, слушай, не обязательно может быть так все. Ну, вот представь себе, там, приходит Кира, да, вот и говорит, там, папа, а вот мне говорят, что у меня потенциал хороший, там, бегуни на средней дистанции. Но ты понимаешь, где мы живем, в каком состоянии находится наша легкая атлетика последние 4 года. Ну, здесь вообще у меня куча вопросов, то что там, ну, я тоже писал, как бы, когда мы там выступали без флага, ну, прошло уже 4 там года. И... Вот я тебе говорю, допустим, вообще не изменится ситуация. Вот ей сейчас там 6, да? Да. Пройдет еще 6, и не изменится ничего. И у нее будет там 12 лет, либо ей нужно будет сделать, и будет вариант, сделать акцент в сторону профессионального спорта. Если это нравится, то я ее поддержу. Поддержишь? Конечно. У меня такой подход, что... Вот эта база 12-18 лет. Мой база... подход в воспитании ребенка, чтобы поддерживать ребенка, там, чем бы он ни занимался, это его жизнь. Хочешь быть художником, будешь художником. Да, однозначно. Да, вообще не буду. То есть я как бы направляю, допустим, спорт, да, но это реально, это нужная вещь. То есть это правильно соображать. Это вообще правильное развитие твоего организма. Ты же тебе дали тело, ты им пользуешься, ты должен его благодарить как-то, правильно? Чтобы у тебя были правильные мысли, правильный какой-то, не знаю, настрой даже. Uh-huh. Тупо ты позанимался спортом, у тебя весь спам из головы ушел. То есть да. Вообще какой-то бред, там, о чем-то ты думаешь, и понимаешь, что это вообще даже думать об этом не стоит. И понимаешь, и у детей то же самое. Ты когда ты позанимался, то есть ты, не знаю, у тебя как бы энергия в правильное русло ушла, ты свое тело благодаришь. Ты его развиваешь, то есть оно тебе тоже дает какие-то там, ну, то есть это такая неотъемлемая вещь, что детей просто, вот, ну, все родители обязаны, чтобы они базово хотя бы чем-то занимались. А потом уже, если они выберут ну, там, не знаю, там, быть художником, окей, быть там, не знаю, стихи писать, окей, там, знаешь, там, но, как бы, я просто, ну, мое дело просто направить куда-то, направить. А дальше там человек пусть выбирает. Еще девочки проще, вот будет у тебя пацан. Ну да, ну как бы... Будешь думать, какой художник. Не, а что такого-то, в принципе? Хотите мальчик? Конечно, будем работать над этим. Не, а что, я в принципе, ну, пожалуйста, художники, вот, мне, ну, крутая тема, почему нет-то? Певец там, художник. Певец. Ну, пусть, ну, певец, главное, да. Не, ну пусть танцор хоть, мне вообще все равно. Главное, чтобы это ему нравилось. Мне вообще, это, его жизнь... Как бы или ее жизнь, как бы мою просто направить, дать базу и все. Угу. Как бы, ну. Не, ну так. Классный подход. Не каждый родитель так откровенно будет на эту тему думать. Да. Вот, но дай бог. Я надеюсь, что мне хватит сил на такой подход. Ты же поймешь. Слушай, да, это ты еще надо разговаривать, а потом... Да. Слушай, ну ты, мне кажется, довольно-таки последний человек. Вряд ли ты будешь тут сейчас рассказывать о том, что у тебя такие мысли в голове, а потом там, знаешь, авторитарно, там, ты пойдешь у меня дантистом, да, а ты пойдешь юристом, а ты пойдешь инженером. Да. Нет. Я бы не хотел, чтобы так было. Не, я просто думаю, знаешь, ну, человек, который так может сделать, он не будет сидеть тут и там, да я даже об этом думать не думаю. Наверное, ну, есть у тебя глобальное понимание, что каждый может по-своему быть счастлив в той реализации, в которой хочет. Ну, конечно, да. Это же главная задача, чтобы все были счастливы. Понимаешь? Слушай, как супруга у тебя? Супруга? Ну, вот, грубо говоря, у тебя младшему ребенку год. Да. Супруга – это вообще самое счастье моей ребенка. Жизни. Да. То есть, как бы, это вообще база, фундамент мой. Мне больше всего в жизни с супругой повезло. Вот, то есть, как бы, откровенно говоря, если бы не супруга вообще сейчас, у меня бы ничего не получилось. Это вот 100%. То есть, мне вот больше всего, вот, что повезло в жизни, это вот с семьей, с супругой. И мне, как бы, вот уже этот, как бы, доставляет мне вот то, что я счастливый человек. Понимаешь, я там хочу всегда домой прийти. Если раньше там думал, блядь, на тусовку, там, да, куда бы поехать, там, опа, там, раз, прозвон, там, что, кто, как, где, то сейчас мне это вообще не надо. То есть мне там, допустим, даже зовут на какие-то мероприятия интересные, но мне, допустим, дома интереснее побыть. Ну, то есть там с детьми, там и с женой. То есть, ну, как бы такой нонсенс, но вот как-то так. И вот я хочу, чтобы это все время так продолжалось, на самом деле. Очень круто. Ну, у меня, на самом деле, примерно такое же восприятие. Мы так уже вместе... 8 или 9 лет. У меня тоже вот 8 лет. Вот, и вот у нас двое детишек. Правда, она, конечно, подустала, но с погодки. Погодки сложнее заходят, чем, наверное, да. Там чуть побольше. И сейчас малому год. И так она говорит, я пока не вчера. Готова дальше, да? А какой вчера даже? Сегодня? Я говорю, ну, третья. Она такая, ну, хрен знает, ну, может, через 3 там. Ну, бог даст, посмотрим. Да, что-то. Как бог даст. Ну, история, понятно, что нелегкая. Нелегкая вообще. Тем более у нее амбиции тоже. Она хочет триатлон, она занимается. Она сделала вот у меня Олимпийку в Италии. Класс. Считай, вот год Тохи еще не исполнился, несколько дней до. Она Олимпийку Я после Айрона прыгал за ней там, по всем этапам. Там. Ага. Я бежать не могу, а она бежит транзитку. И транзитка, сука, длинная, огромная, эта итальянская. А я бегу и говорю, подожди, сейчас тебя сниму на камеру. А она быстрее меня бежит с велосипедом, я не могу просто. То есть такая забавная история. Но это супруга спорт с тобой или у нее там своя? Ну пока сейчас, ну куда, сейчас кормит, то есть там... А, она кормит тебя, да-да-да. Вообще очень хочется заниматься, конечно. Вот, поддерживает все мои эти хобби там и так далее. Вот, но, блин, времени... Мне ребята несколько раз говорили, что ты не задаешь такой вопрос, мол, и, ну вот, хочу тебе задать. И, хорошо, ты же сказал, что она поддерживает. Как супруга относится к твоему увлечению именно триатлоном, потому что штука, а, время требовательное, б, финансы требовательные, да, там тебе велики, да, поездки, угу, все. Как она это принимает? Слушай, ну... Или есть вопрос? Или всегда есть вопрос? Нет, не всегда, но в последнее время начали появляться. То есть, как бы, ну, я сам вижу, что уже объективно надо быть больше в семье. Вот. Хоть я там и начинаю, допустим, в 6 утра велик делаешь, там, ну, или в первый тренировок в 6, там, угу, дай бог, 8 закончил, все только проснулись, то есть все есть у нас завтрак, вся идиллия, там, все вместе. И вечером там тоже прихожу, там, ну, стараюсь приходить день, там, часов 7, угу, вот, и в 9 спать, ну, то есть мало чуть времени, в 9, там, сейчас, секунду. Так, я тоже на секунду. Алло. Вернулись, пришлось... вынужденную паузу после такого количества чая, да. Так, ну и что, мы с тобой поговорили о прекрасной стране наших семей, да, о супругах. Да. Вот, здорово. Но все равно поговорили, остановились на том, что уже есть вопросы к объему, да, и инвестиций в это все дело. Ну и плюс еще, понимаешь, на сборы. Вот как на сборы поехать, когда все там секции, кружки, школы, шмолы. Я для себя вот пока, ну, одни виды этих сборов вижу на майские. И вот мы ездили в Сочи, в топ-лигу. Угу. Вот, брали свою бабушку. Мы с супругой на тренировку. Бабушка с детьми в горах там лазит. Но это все равно не то. То есть, если ехать, надо по уму, если ехать 21 день в горы. По уму, да. А так, ну, в принципе, да, хоть какой-то прогресс будет, но... Не, ну тут вопрос подхода. Видишь, у тебя подход профессиональный к спорту. Блин, да. Получается, что да. Получается, что. То есть ты не это. Ты причем от детей этого не требуешь. Ну, просто занимайся спортом. Да, жизнь. Ну а что сейчас? А от себя требуешь? Ну, от ну, детей. От детей азартность, да. Нет, от детей, смотри, какая ситуация. Когда такой, знаешь, момент. То есть, во-первых, если будет это их тема. Угу. Если они выберут заниматься, то, конечно, я буду там, ну, блин, понимаешь, тоже требовать, как требовать с ребенка там, не знаю, короче, как будет тема, так буду разбираться. Ну, естественно, я буду там, если человек идет там по каким-то там по спортивной жизни, естественно, я там буду способствовать всячески. То есть там и. Ну, буду... и способствовать, наверное, и стимулировать к достижениям. Не конечно, просто так, я они хожу, же видят папа, там, три раза в неделю. Да, они там выходят во двор, у папы там весь там дом в медалях. То есть это там основные потом, это которые такие, угу, которые самые запоминающиеся. Да, да. У меня там дома вообще вся стена в этих медалях. И они это тоже видят, говорят. Естественно, это их тоже стимулирует, какой-то пример. Вот, но как бы, блин, здесь такой тяжелый момент, как бы вот пока даже нет ответа на него, как давить на них, не давить, требовать результата или нет. То есть, понимаешь, требовать результата там в 12 лет, но я считаю, это неправильно. Ну да. Или в 13, который он там, типа, наша там школа там. Ну, наша система даже, спортивная, да, построена. То есть, понимаешь, на... там, типа, на тачковке на это, чтобы там был, блин, в 15 лет мастер спорта и все, угу, а там похуй, там как-нибудь будет, будет. Да. Да. Да, а там уже нахрен с ним, а, но. Но тут система построена, тренер зарплату получает только из-за того, что у него, угу, данные сети. Поэтому, естественно, если выбирает спорт, я буду, ну, смотреть, как там вообще это весь процесс, хоть немножко разбираюсь, угу, хоть как этот процесс происходит, и какие цели там и задачи. Вот, то есть, ну, такой сложный вопрос. Я думаю, жизнь покажет, да, и жизнь покажет, будет там разберемся на примере. Тем более, наверняка у кого-то будут именно склонности и твой азарт к достижению спортивному, а кто-то будет рассматривать это именно как одну из составляющих Жили-были. Жили-были, да. Хожу, занимаюсь, мне нравятся, подружки. Да, вместо того, чтобы там у подъезда там жаребиться, да, я вот в манеже или там в бассейне. Да. Ну и плюс бассейн тоже вот для детей. Я считаю, что в принципе только в детстве можно научиться плавать. Ну, то есть я на себе это понял, потому что вот сколько бы ты ни занимался, ты уже там выше планки никакой не прыгнешь. А как, куда ты хочешь выше? Ну, по 1.10 там, да, получается? Нет, ну по 1.10 это нереально. Ну, я думаю, 1.20, 1.25 было бы классно. Ну, то есть, а если бы ты в детстве походил бы на плавание, ты бы сейчас лучше бы плавал? Ну, конечно. У тебя бы чувство воды было, определенная гибкость суставов, связок. А ты знаешь, интересная есть тема, что кто круто плавает, не круто едет на велике, просто потому что как раз вот это вот... гибкость суставов. Но это, скорее всего, они не бегут круто. Потому и не что, круто бегут, да. Самое как бы нужное. Да, типа интересный вот момент, да. Обращал внимание. Ну, видишь, это как бы... А кто круто бежит, не круто. Ну, может быть, это моя особенность, стопа. Потому что вот борьбой занимался в детстве какой-то зажатый. Потому что, допустим, я там разговаривал, или кто-то мне говорил, не помню кто, по-моему, Ситников мне рассказал, что он с Браунли общался. Ну, неважно, там безымённая фамилия, скорее всего, это все правильно. Вот, то, что, допустим, у нас отбор в триатлон берут пловцов, правильно? Да. У них легкоатлеты бегают, понимаешь? Слушай, и учат их плавать. Конечно, что там на плавании ты проиграешь одно, а на беге и на велосипеде да, ты то есть, как бы, ну, просто не даешь. Плюс вел, то есть чуть-чуть там подготовка по велику другая, допустим. В первую очередь там крутят там высокий каденс. То есть учат там вот на каденсе крутить на высоком. Да. У нас наоборот продавлено. Ну, короче, не знаю. Вот, допустим, англичане там на последней Олимпиаде больше всего медалей завоевали на, ну, в велоспорте. Казалось бы, откуда они вообще вылезли. А вот так вот, понимаешь, то есть англичане законодатели мод по велику. В Англии, почти в каждой деревне, почти каждые выходные... с охренительным количеством участников проходят велоспортивы, понимаешь? В любую погоду. Да. В говно, и снег, и в грязь. Я наблюдаю труды Игоря Гуржуенко. Это там он у нас такой товарищ, который продвигает всю эту любительскую велоспортивную тему. И очень сил тебе, Игорь. Будешь смотреть, слушать передачу. И вот он делает там всякий «Латошинский курьер», вот недавно была интересная гонка. Центр там, деревни или там, поселки Латошино, и ты, в общем, должен, ну, грубо говоря, у тебя там 5 лепестков, по-моему. То есть ты там стартуешь первый, ты сделал 60 километров, там вот прям вот так вот на карте. Все, тебе раз браслет одели, хочешь, иди домой. Мало, ты еще там 30-ку следующую, тебе второй браслет. И как бы интерес, вот, азарт у кого-то доехать все. То есть за день там ты там 180, по-моему, собираешь, там 160. То есть он такую тему там сделал. Потом у него было несколько таких, ну, это, по сути дела, наверное, бреветы, то есть с раздельным стартом. Ну, хочешь там, соберись с друзьями, пачкой стартаните, хочешь просто, но там без перекрытия. Ну, то есть он вот эту тему старается двигать, ну, в каких-то спокойных уголках Подмосковья. Да, это вот очень круто. Это а очень там, круто. И он вот по Англии разъезжает и пишет эти все обзоры, там, что происходит. Там, не знаю, ты смотришь на эту территорию, она там тоже не маленькая, это кажется, там где-то там в жопе мира, это Англия. Она тоже здоровая, на самом деле, так-то по большому счету. И плотность населения там большая, и дорог. Ну там куда ни глянь, да, везде дороги. Везде дороги, они везде катаются, там уважение к велосипедистам. Да, поэтому очень неудивительно, что там такие результаты. Ну да, спорте. Да. У нас, видишь, даже покататься негде. Ну, какая локация? Крыло, Кленово, все. Не, где кататься-то можно придумать, но все это с определенной долей риска. Ну, я катаюсь по Яузе. Ну, мне нравится. Вот прям я, в принципе, могу... Ну, это надо что, в 6 утра выходить? В 6 утра, да. Ну да, и все. Я могу крутить по Яузе. Мы сейчас открыли для себя ВДНХ. У тебя десятка петля. Ну, как петля? То есть ты так вот, подковка такая. Ты так едешь, разворот и обратно. Тоже там 6-7 утра, народ еще не пошел гулять. Это в принципе, ну, автомобильный. То есть, смотри, вот взять там Англию там, с одного населенного пункта, да, дорог, там, 5, 6, 10 дорог. Да. То есть там вообще и трафика нету. Понимаешь? У нас там типа я по Боровке гоняю, окей, там она менее там загружена. Но вопрос, что на Майорке. Казалось бы, Майорка там, с одного населенного пункта в другой на дороге 3-4 можно доехать. Да. И они там пустые. Ну, как бы, блин, ну, то есть, вот, Я не знаю, у нас вообще топ-спортсмены, это реально герои. То есть вообще, то есть, в таких условиях тренироваться, ну, это реально дорогого стоит. Ладно тренироваться, а полюбить, как можно полюбить спорт, когда нет условий? Вот ты говоришь ребенку, давай ты будешь велосипедистом. Он говорит, нет, давай, папа, давай, нет, а где будем кататься? Нет, ну подожди. Нигде. Нет, вот давай ты им будешь, это уже, понимаешь, это не та история. Ну или хорошо, ребенок говорит, хочу кататься на велосипеде и стать велосипедистом, мне нравится. Окей, у Славы Московского пример отлично, у нее ребенок ходит в секцию, на треке гоняет. Ну хорошо, у нас один трек. Ну, сейчас и все. Ты знаешь, и Слава удобно в крыло ездить, а я, в общем, не хочу ехать в крыло. Приведи на те секции, которые у тебя рядом с домом. Вот тебе ответ. Пока не води на велик. Придет время, может быть, там на велик придет. Я не знаю, для меня, допустим... Было бы желание, можно все что угодно сделать, я с тобой согласен. Это 100%, да. То есть у меня вот и принцип работы, и вообще, то есть чтобы минимум времени в машине... То есть, во-первых, я машину нахрен продал, она вообще не нужна. Ну, то есть у нас одна машина в семье. Ну, то же самое. Да, то есть вообще смысла в машине вообще не вижу. То есть там мне на такси на желтом и быстрее, и дешевле будет. Это раз. Во-вторых, у меня всегда дом рядом с работой. То есть, если что, там я быстро сдал, там снял деньги. То есть я так, мобильный. Пешком на работу, чтобы ходить. Ты вообще супер. И ты и тренируешься, и думаешь, и так далее. Секция детей тоже, чтобы все было. Приоритеты к проживанию, да. То есть, вот, чтобы у тебя было там 5 минут там, пешком во все эти. Я их вожу, там, вот, допустим, сейчас у меня там плавание, там ОФП вообще там детское, когда одна плавает, другая ОФП делает. Ну, чтобы там вот это все совмещать. Там, типа, там, ну, как-то вот так вот, во дворе их сам там тренирую, там бегом. Ну, вообще легко, то есть там в прикол. Ну, понятно, да. Чтобы они хотя бы полюбили там вот эту тему. Вот, на лыжи буду гонять, сейчас зима будет обязательно в Мещерске, то есть тоже рядом. Ну, то есть все на районе локации. Если там, типа, они говорят, вот, я хочу туда-то, туда-то, уже более профессионально. Сейчас просто, чтобы они вот освоили. На коньки мы ходили там. Ну, короче, чтобы просто они везде могли чувствовать себя как рыба в воде. Они уже занимались, я с ними ходил, они уже понимают, что нужно делать. Вот. Ну, хорошо, и ты видишь ситуацию, что они хотят двигаться дальше, ты будешь туда переезжать? Ну, ближе к этому, да, конечно, конечно. Ну, а что время тратить? Смысл какой? Правильно. То есть все главное, чтобы упиралось именно вот доехать до, ну вот где ты больше всего времени тратишь, чтобы... Ну да, находиться, жить там, да, где да, все машине, твои. В машине, блин, проводить там в трафике в этом, не, ну, я... смысла вообще нет тратить жизнь там. Ну, полностью она нам не разделяю для этого, твой подход. Дана чуть-чуть, для другого. Слушай, ну сегодня офигенно, мы с тобой прям пообщались. Я очень рад, что я до тебя добрался. Да. Я давно хотел с тобой познакомиться. Я еще больше рад, что ты такой классный рассказчик. Спасибо. Потому что реально, ну, прям такой живой беседы давно не было. Я тебе желаю приобрести новую мотивацию, новое стремление к новым достижениям, чтобы 2.30 на марафоне или там 2.35, который ты себе планируешь, это было там для тебя только точкой входа, чтобы ты там потеснил всяких... бронтозавров, которые у нас сформировались в этом спорте, нашел, может быть, какие-то свои моменты. Ну, я почему-то думаю, что где-то нужно будет тебе двинуть в какую-то уникальную составляющую. Может быть, это, ты говорил, ты любишь горы. Я почему-то прям видится, как ты такой легкий взлетаешь на все эти истории. Все, и может собираешь быть, посмотрим, Олимпы. Посмотрим. Твоим детишкам желаю тоже прям продолжать быть гордостью своего папы. Вот, здоровья большого им всем. И хорошей школы, хорошего окружения. Вот, супруги твои тоже радости больше, поменьше задумываться о том, так, очередной там нужно сбор или что-то когда еще. Когда тренировка закончится. Да, да, когда тренировка закончится. Я тебя сегодня украл. У семьи, но... Ничего страшного. Я думаю, что для популяризации для триатлона это принесет большую пользу. Плюс то, что ты сегодня рассказал, кто-то услышит и в своей семье сделает. И, может быть, это подарит нам чемпионов мира в велоспорте. Надеюсь, или вообще. Там где-то еще. Еще раз тебе все. Спасибо огромное. Офигенный чай. Я, конечно, между последними двумя уже нюансы почти не учитывал, но от первого они однозначно круто отличились. Да. Все, значит, заключение. Хочу, чтобы ты передал привет ребятам с триатлонного сообщества, с которыми всем я привет. Могу не конкретно, с которыми, может быть, ты хотел бы послушать такую же передачу. Я их, по именам? Ну да, там двух-трех человек, я их в список внесу и буду постепенно. Слушай, ну вообще триатлонное сообщество – это наикрутейшая тема, в принципе, потому что здесь очень много интересных людей. Любого человека возьми, любого, он просто кладезь каких-то знаний, интересов. То есть сюда люди приходят уже, наверное, сформировавшиеся какие-то, что-то достигшие, и, соответственно, вот их этот путь – он всегда интересен. То есть вот последний человек, кто мне был просто там открытие, это Базилевский Юра, да, там. Это там, который пещеры раскапывает, копатель, там, блин, вот такие истории рассказывают, просто жутко становится. Так, вот. записал, можно сказать. Естественно, Антон Самохвалов, пять детей, как бы, это пример всем, понимаешь, с работой там и так далее. То есть, как бы, ну, это реально тяжело, то есть и семья, и работа, и дети, это супер тяжело. Вот с ним тоже будет классно пообщаться. Слушай, ну а так, в принципе, любого человека всем возьми. Привет, а так всем да, привет. Ну, да. Вот, любого возьми, вот любого, вот прям список можно открыть. Все в этом все плане триатлон крутой спорт. Да, то есть да. Все интересные. Ну, по именам, вот, ну, просто которые двое там у меня всплыли. Там. Нормально, Егор, нормально. Прям то, что надо. Да. Все, еще раз тебе спасибо. Все. Спасибо огромное. Чудо, они не сливаются. Жек, а можешь зайти на секунду? Ты до скольки люди работают? До скольки люди работают? Да я пойду, наверное, ну, Жень, вот эти вот беспонтовые чайники мы купили. Они вот, смотри, даже не сливаются. Это Лешин один. За 1000 рублей, да? Странно, что так сломались быстро, что? Ну, вообще, а мне кажется, знаешь, она как-то должна вот здесь попасть, наверное, куда-то там. Вот, смотри. Сливает? Да. Давай обратно. Ты когда так кладешь, она должна ровненько быть. А, все, супер. И тогда она будет ту место нужное нажимать. Вот эта палка должна ровненько стоять. Угу. Супер. Все. Так. Нажимай. Во, видишь? Ты же люди со стройкой работают. Да. Можно и с чайником разобраться, чем хочешь. Все, конкретно.